она просто хотела работать. Но дом превратился в поле боя. Ребенок, развод, дележ имущества, и все это на ее плечах. Новая работа оборачивается неожиданным испытанием, в доме разгорается семейный кризис. На плечи главной героини ложится не только управление хозяйством, но и забота о внезапно появившемся ребенке. «Эй, есть кто-нибудь дома?» Я громко постучала в дверь. Вообще-то, как и полагается, я сначала вежливо позвонила. Не дождавшись ответа, позвонила уже невежливо, раз 5 подряд. Потом вжала кнопку и держала ее минуты 2, слушая веселые трели за дверью. И снова ни ответа, ни привета. Только после этого я решилась постучать. А то еще чуть-чуть и все. Мне будет засчитано опоздание. А я, между прочим, никогда не опаздываю. И не люблю, когда опаздывают другие. Может, хозяева как раз идут открывать? Особняк большой, путь не близкий. Хотя за то время, что я топчусь на крыльце, до входа можно было спокойно добраться даже по-пластунски из самого дальнего угла. Я на всякий случай залезла в записную книжку и проверила адрес. Никакой ошибки. Я там, где и должна быть, к 11:00 сегодняшнего дня. В отчаянии я забарабанила кулаками, что есть силы. Дверь от ударов дернулась и медленно приоткрылась. Как в фильме ужасов. Даже сейчас, при свете солнца, по спине проскакали холодные мурашки. Что там за дверью? А вдруг окровавленный труп с ножиком в спине? Или злобный маньяк, притаившийся прямо в прихожей? Или вообще портал в никуда? А что, дом вполне подходил на роль мрачного неприветливого замка. Нет, выглядел он современно, даже, можно сказать, стильно. Но его размеры ужасали и наводили на мысли о потайных комнатах, длинных путанных коридорах и прочей жутковатой атрибутике, о которой именно сейчас лучше не думать. «Есть кто дома?» — крикнула я в темное нутро, стараясь не выдать дрожи в голосе. Эхо прокатило мои слова в гулкой тишине и, наигравшись, вернуло обратно. Я взглянула на часы. 11. Что ж, ни гора трупов, ни стая привидений во главе с маньяком не помешают мне вовремя явиться на работу, да! К тому же, может, специально для меня и оставили дверь незакрытой, а сами в это время... Чем таким важным заняты хозяева в этот момент, я думать не стала. Глубоко вдохнув, все-таки перешагнула порог и быстро огляделась. Большая прихожая плавно перетекала в гостиную таких неописуемых размеров, что с первого раза я так и не поняла, где она заканчивается и начинаются другие комнаты. Прямо из гостиной наверх уходила широкая мраморная лестница с двумя огромными напольными вазами у перил. Она была монументальна и придавала особняку еще больше сходства с заколдованным замком. Очень давно заколдованным, потому что мраморные перила выглядели неухоженными, а на вазах лежал просто неприличный слой пыли. Да уж, работы здесь будет не в проворот. Чтобы обслуживать эдакие домища, понадобится целый взвод горничных, а еще... Так, о горничных буду думать уже после того, как мы обсудим все детали с хозяевами. А их сначала надо найти. Если они решили спрятаться, то на поиски мне понадобится не меньше недели, это в лучшем случае. А в худшем... Искать потом придется меня. Я пересекла гостиную и встала у полукруглого изножья лестницы. Тут меня видно со всех сторон, откуда бы хозяева не появились. Надеюсь, они помнят о назначенной встрече и не примут меня за человека с плохими намерениями. Достав из сумочки влажные салфетки, я подошла к одной из вас и начала ее протирать. «Это просто наглость!» Раздался в ту же секунду визг откуда-то сверху. Точь в точь звук циркулярной пилы. «Ой, простите!» Я мгновенно отпрыгнула в сторону от вазы и запрокинула голову, пытаясь обнаружить источник недовольства. «Это что, была какая-то особо ценная историческая пыль?» «Ты чудовище!» Не унимался голос, обладательницу которого я так и не увидела. «Животное! Похотливый павиан!» «Что-что? Похотливый павиан? Это явно не мне. Но, похоже, я не вовремя. Может, исчезнуть и появиться через часик, когда тут все утихнет? Скажу, застряла в пробке». Не успела я сделать и шага по направлению к двери, как кто-то опять нажал кнопку пуска на циркулярной пиле. «Гад! Извращенец! Бабник! Жалкий неудачник! Я молодость на тебя всю растратила, а ты в это время скакал из постели в постель, да еще и не предохранялся!» На мгновение виск стих. Наверное, ей нужно было время, чтобы набрать в легкие побольше воздуха для следующего сольного выступления. Воспользовавшись паузой, зазвучал низкий мужской голос. Он говорил спокойно и так тихо, что я не расслышала ни слова, только приятный бархатный тембр. Что ж, радует, что не все в этом доме обладают взрывным темпераментом. «Хватит врать!» — снова взвыла циркулярная пила. «Тебя оставили под дверью ребенка с запиской, ты ее читал? Или почерк неразборчивый? Так я тебе прочту. Это твой сын, расти и заботься, у меня нет ни денег, ни желания». Вслед за цитированием раздался финальный оглушительный виск. Уши моментально заложило, я присела, закрыв голову руками. Как еще особняк не сложился внутрь, словно карточный домик? Наверху что-то просвистело по воздуху, грохнуло и со звоном разлетелось. И в ту же секунду зацокали каблучки. Я быстро отступила назад, укрывшись за вазой. И как раз вовремя. Вниз по лестнице пронесся ураган, собранный из роскошных белокурых кудрей, пухлых губ, красного платья и изысканного аромата. «Подлец! Предатель! Урод!» доносилось из его эпицентра. Несмотря на перекошенное от гнева личико и совершенно мерзкие звуки, вылетающие изо рта, девица была чудо как хороша собой. Казалось, она только что сошла с обложки глянцевого журнала. В ней все было дорого. И прическа, и макияж, и изящные туфельки, и идеально сидящее узкое платье. Настолько идеально, что даже без приколотого ценника несложно было догадаться. Оно стоит больше, чем весь мой гардероб, плюс еще пару-тройку нулей. Еще куча явно таких же нарядов распирала большой чемодан, который глянцевое создание небрежно тащило за собой. Увидев меня, оно на миг остановилось. Глаза, окаймленные веерами ресниц, с подозрением сузились. Я невольно попятилась еще дальше за вазу. Пухлые блестящие губы приоткрылись, и тут же пространство разорвал еще один виск. «Что, дрянь, не могла дождаться, когда я отсюда съеду? Беги скорее утешать этого урода, он сейчас очень нуждается в новой подстилке!» Девица яростно процокала к выходу и исчезла, напоследок так хлопнув дверью, что кованая вешалка, стоявшая сбоку, упала. Когда гул, вызванный ее ударом, о пол стих, в доме воцарилась тишина. Я кашлянула и поправила воротничок на блузке. Словно от вопля этой девицы он мог съехать на бок. Хотя при такой мощности звука удивляюсь, как меня вообще не контузило. Пару секунд я уговаривала себя идти наверх. Конечно, обстоятельства сложились не лучшим образом для любых визитов, но просто взять и уйти я не имела права. Ждать в гостиной было, увы, бессмысленно. Учитывая все то, что произошло, хозяева попросту забыли о назначенной мне встрече. Я осторожно поднялась по лестнице, немного опасаясь, что сейчас в меня полетит что-нибудь тяжелое. Кто знает, вдруг тут принято сначала кидать, чем попало, а потом спрашивать, кто пришел. Второй этаж выглядел не менее впечатляюще, чем первый. Ровный ряд одинаковых дубовых дверей темно-золотистого цвета мог запутать кого угодно. Да уж, понадобится немало времени, чтобы запомнить, какое помещение за какой дверью прячется. Все это напоминало истории про лабиринты, выбраться из которых можно лишь разгадав множество хитроумных загадок. Впрочем, мне почти везло. Створка одной двери была наполовину приоткрыта. Я подошла и осторожно заглянула внутрь. Наверное, это был кабинет. По крайней мере, огромный стол, заваленный кучей бумажек, намекал на то, что здесь обычно кипят рабочие процессы. Но на этот раз здесь, если что и кипело, то вовсе не трудовая деятельность. На столе громоздилась большая картонная коробка, а посреди комнаты стоял высокий, атлетически сложенный красавец с растрепанным ежиком густых темных волос и растерянным лицом. На вытянутых перед собой руках он держал ребенка в синем костюмчике. Насколько я разбираюсь в детях, карапузу было не больше года. Засунув в рот сразу целый кулак, малыш с любопытством рассматривал мужчину. Кажется, эта игра в гляделки шла у них довольно давно и никак не могла закончиться. Я осторожно постучала по косяку, привлекая к себе внимание. Мужчина и ребенок одновременно повернули ко мне головы и уставились совершенно одинаковыми, ярко-голубыми, изумленными глазами. «Агу-гу!» Вытащив кулачок изо рта, прокомментировал мое появление малыш и чему-то весело засмеялся. «Вы ко мне?» — спросил мужчина. «Надеюсь, вы не принесли мне еще нескольких детей?» «Не принесла». Открестилась я и быстро представилась. «Я ваша новая экономка. Меня прислали из агентства». Глава вторая. «Экономка?» Мужчина озадаченно свел брови, словно стараясь что-то вспомнить. В ярко-голубых глазах сияло столь чистое, незамутненное удивление, что я засомневалась. Они перепутали ли чего-нибудь в агентстве? Но тут же с негодованием отмела эту мысль. Олечка вполне может перепутать, кому из ухажеров назначила свидание, но никогда не перепутает ничего по работе. Малыш перевел взгляд с меня на мужчину. Видимо, папину гримасу он принял за новую игру, поэтому громко и весело выдал. «Бо-бо-бо!» «Да», — четко выговорила я. «Меня зовут Марина». И на всякий случай еще раз повторила. «Я ваша новая экономка из агентства «Чистота Плюс».» Ни капли понимания не мелькнуло в устремленном на меня взгляде. Кажется, внезапно нагрянувшее отцовство пагубно повлияло на неокрепшую мужскую психику и напрочь вытеснило дела хозяйственные из головы. Я вздохнула и без особой надежды добавила. «Явилась согласно договоренности к 11:00. Готова приступить к своим обязанностям». Услышав про обязанности, мужчина внезапно повеселел. «Отлично!» — ответил он. «Меня зовут Кирилл, я хозяин дома. А это...» Он перевел взгляд на малыша, довольно пускающего пузыри. «Это, судя по всему, мой сын, но я понятия не имею, как его зовут». «Кирилл, а по отчеству?» — строго спросила я. «Понебратство и фамильярность — вовсе не визитные карточки нашего агентства». «Владимирович», — рассеянно сказал мой босс, явно думая о чем-то другом. «Очень приятно». Сдержанно улыбнулась я и постаралась перевести, наконец, разговор в деловое русло. «Кирилл Владимирович, нам нужно обсудить...» «Потом. Все остальное потом». Нетерпеливо перебил босс, делая шаг навстречу. «Вот вам первое задание». Он с плохо скрываемым облегчением протянул мне ребенка. Не оставалось ничего другого, как взять малыша на руки. При этом мой подопечный скорчил такую физиономию, как будто у него только что отобрали любимую игрушку. Он недовольно свел бровки, совсем как недавно его папочка. Нижняя губа угрожающе оттопырилась. «Займитесь, пожалуйста, им. Там есть все необходимое для ухода за детьми». Кирилл Владимирович кивнул на ту самую коробку посредине стола. «Ее принесли вместе с ребенком. Думаю, это поможет вам продержаться какое-то время, а вечером я решу, что делать дальше». «Вечером?» — изумилась я. «Да». Босс не моргнул и глазом. «Я уже катастрофически опаздываю, так что разберитесь с ребенком сами. Я уверен, что вы справитесь». Он решительно шагнул к двери, явно намереваясь сбежать. «Подождите!» — воскликнула я. «Вообще-то останавливать начальство вот так — грубейшее нарушение. Если мой новый босс решит пожаловаться в агентство, мне не сдобровать. Но ситуация была нештатная. Я — неутомимый борец с полчищами пыли, укротитель хаоса и созидатель абсолютного порядка». Я ужасно струсила. Весь мой опыт общения с малышами ограничивался всякими ути-пути, когда они благополучно сидели на руках у своих мамочек. Ах, да, еще козу могу показать. Но это вряд ли то, что требуется хозяйскому ребенку. Что-то еще? Кирилл Владимирович строго посмотрел на меня. А если возникнут какие-то проблемы? Как можно спокойнее заговорила я. «К кому я смогу обратиться? К вам? Или, может, к маме ребенка? Вы ведь знаете, кто она?» Последний вопрос, конечно, звучал спорно. Мне доводилось слышать о женщинах, которые сомневались в том, кто приходится отцом их ребенку. Но вот так, чтобы наоборот? Впрочем, мой новый начальник, видимо, не счел его таким уж глупым. «Догадываюсь», — сквозь зубы процедил он. Но, увы, ее контакты дать не смогу. И вообще, надо постараться, чтобы проблем не было, договорились? То, что мы договорились, Кирилл Владимирович решил до того, как я успела ответить. Он быстро вышел из комнаты, оставив меня стоять с ребенком на руках. Банально сбежал, как мальчишка с уроков. Малыш хоть и был свидетелем наших не очень-то долгих переговоров с его папочкой, видимо, за их результатом не уследил. И как только за его отцом захлопнулась дверь, решил устроить те самые проблемы. Милый голубоглазый ребенок, который совсем недавно радостно улыбался, который молчал даже под визги циркулярной пилы, теперь вопил так, что закладывало уши. Уверена, те счастливчики, которым повезло съездить на Ниагарский водопад, даже не подозревали, что явление гораздо более грандиозное, шумное и многоводное можно наблюдать гораздо ближе к дому, прямо здесь, посреди кабинета, с дорогой, изысканной обстановкой. «Тихо, тихо, хороший мальчик!» Я с трудом удерживала извивающееся тельце, покачивая его на руках. «Спокойно, папа скоро вернется. Давай будем хорошо себя вести». Но малыш продолжал во всю мощь детских легких выказывать свое отношение ко мне. И, судя по всему, я ему не очень-то нравилась. Я заглянула в коробку, где, как обещал его отец, должно было храниться все необходимое для детского счастья. Однако ее содержимое совсем не обнадеживало. Бутылочка с соской, коробка питания и полпачки памперсов. Вот и все, что там было. «Что ж, будем работать с тем, что есть», — сказала я ребенку. «С чего начнем? С еды или наоборот?» Глава третья. Кухня отыскалась в укромном уголке на первом этаже. Настолько укромном, что о нем, видимо, не догадывались и сами хозяева дома. По крайней мере, выглядела она как декорация для фантастического фильма. Такого, где все люди вдруг в один миг покидают планету, бросая дома на произвол судьбы. А этот мирок был заброшен, видимо, сразу после создания. Некогда глянцевые поверхности огромного гарнитура потускнели. Хромированные детали печально поблескивали, словно скупые слезинки на печальном лице. А при взгляде на слой пыли приходило в голову только одно определение — вековая. Малыш у меня на руках немного притих, с интересом рассматривая заброшенное помещение, правда, ненадолго. Судя по всему, скорбное зрелище, которое являло собой кухня в доме его отца, произвело на него удручающее впечатление. По крайней мере, на этот раз он издал такие высокие ноты, которые до сих пор ему не давались. Хорошо, хоть крутиться перестал. «Тише, тише!» — бормотала я, одной рукой крепко держа и покачивая довольно тяжелое детское тельце, а другой открывала один ящик за другим. «Сейчас мы найдем чайник, согреем водичку и будем кушать вкусную смесь». Легко сказать «найдем», ага. Чего только в этих ящиках не было. Всевозможные агрегаты и приборы неизвестного назначения отсвечивали металлическими поверхностями, тянули ко мне свои венчики и ножи. Малыш по своему звучанию уже напоминал иерихонскую трубу, когда из последнего ящичка прямо мне в руки выпал электрический чайник. Спасение было совсем близко. Кажется, это понял даже ребенок. И пока я нараспев читала инструкцию на пачке, попутно кипятя воду, а потом охлаждая ее под краном в бутылочке, он кричал уже не горестно, скорее подбадривающе. Наконец смесь была готова, соска облита кипятком, остужена. Через 5 секунд в особняке воцарились мир и покой. Мой подопечный активно причмокивал смесью, расположившись у меня на руке. Я наблюдала, как исчезает содержимое бутылочки. Паузы становились все длиннее и длиннее. Совсем скоро он уже спал, так и не выпустив изо рта соску. Ну, просто ангелочек. Невозможно было поверить, что совсем недавно он заставлял меня метаться по дому в поисках 5-го угла. Осторожно, стараясь не разбудить малыша, я прошла в гостиную. Что-то мне подсказывало, что ничего похожего на детскую кроватку я в этом доме не найду. Напротив, вся мебель здесь как будто была настроена против детей. Изящные диванчики казались слишком узкими. С такого немудрено и шлепнуться. А кресла? Чего стоили только деревянные, лихо закрученные подлокотники? В конце концов, отчаявшись найти подходящую мебель, я вернулась в кабинет, стащила большую коробку со стола, положила в нее декоративные подушки и устроила малыша. Он только сладко причмокнул, перекочевав с моих рук в это подобие колыбели. «Обещаю в следующий раз устроить тебя удобнее», — зачем-то прошептала я и погладила мальчика по голове. Сама я расположилась рядом, с трудом достав из сумочки смартфон. Руки гудели и тряслись так, словно я только что разгрузила пару вагонов с углем. Не знаю, сколько продлится спокойствие в этом доме, но мне за это время придется постичь азы ухода за детьми. Я открыла поисковую систему и задумалась. С чего бы начать? Пожалуй, с возраста. Набрав «Как определить, сколько месяцев ребенку», я уставилась на экран. Надо сказать, что запрос был непопулярным. Все-таки в основном люди помнят даты рождения своих детей, а не стараются узнать, сколько тем стукнуло опытным путем. Тем не менее, уже через несколько минут я знала, сколько зубов должно быть у малыша в 9 месяцев, что ползать они начинают примерно в полгода, а в год самые умненькие могут произнести «мама». Осталось только дождаться, когда малыш проснется, и устроить ему испытание. Но тот по-прежнему сладко спал, смешно раздувая пухленькие щеки. И я снова погрузилась во всемирную сеть. Предстояло заполнить еще много пробелов. «Чем кормить маленького ребенка?» Набрала я и начала изучать чужой опыт, которым мамочки с удовольствием делились на многочисленных форумах. Через 1/4 часа голова моя была полностью забита самой противоречивой информацией. Молодые мамочки, которые, как казалось мне раньше, должны быть самыми миролюбивыми созданиями на Земле, устраивали кровавые баталии. Они отстаивали свою точку зрения с пеной у рта, клеймя позором и осмеивая всех несогласных. Одни были уверены, что единственное, что полезно малышу лет эдак до 2, — грудное молоко. И тот, кто лишен такого питания, вырастет слабеньким и будет плохо учиться в школе. Не успела я как следует расстроиться из-за того, что сопящего рядом малыша ждет незавидная судьба, как наткнулась на совершенно иную точку зрения. «Ребенка нужно как можно быстрее приучать ко взрослой пище», — писала очередная мамочка. «Ему нужны новые впечатления, чтобы мозг получал разностороннюю информацию, иначе как он будет развиваться? Так и останется в зачаточном состоянии». В общем, я так и не поняла, что же нужно делать, чтобы ребенок рос умненьким и здоровым. Я отложила смартфон в сторону и с сожалением посмотрела на все так же мирно спящего мальчика. Кажется, под моим руководством ничего путного из него не выйдет. Стоп! А почему, собственно, под моим? Вообще-то я сюда нанималась не для того, чтобы смесь готовить. У меня и свои обязанности есть, и я за сегодняшний день еще ни одной не выполнила. Я снова взяла смартфон, набрала номер родного агентства и с огромным удовольствием услышала приветливо завлекающий голос диспетчера Олечки. «Агентство «Чистота Плюс». Скорая помощь для вашего дома». «Отлично», — зашептала я в трубку. Сейчас она мне нужна как никогда». Малыш недовольно всхлипнул. Я подскочила и на цыпочках вышла в коридор, тихонечко притворив дверь. «Марина!» — обрадовалась Олечка. «А что у тебя с голосом? Ну, рассказывай, как ты на новом месте? Уже навела там свои порядки?» «Нет, пока только стала частью чужого бардака», — ответила я. «И мне понадобится подмога». «Ну, ты же знаешь, агентство «Чистота Плюс» и его лучший диспетчер Ольга всегда готовы прийти на помощь». «И это радует», — отозвалась я. «Тогда записывай. Мне срочно нужна няня, пока временная. Лучше с опытом работы с грудными детьми. Времени долго выбирать нет, так что посмотри, кто там свободен из стареньких. А еще повар. И две горничных». Глава 4. Несмотря на то, что штат по обслуживанию особняка собрался очень быстро, времени на перерыв за целый день у меня не нашлось. Первой появилась няня. И очень кстати. Одновременно раздались плач проснувшегося малыша и звонок в дверь. На пороге стояла уже знакомая мне Анна Ивановна, как раз из стареньких. «Вот ваш клиент». Я сунула ребенка в руки женщине, едва та сняла элегантную шляпку. И сразу предупредила. «Как зовут, пока не знаю». «И кто у нас тут такой красивый?» Заулыбалась Анна Ивановна. Мальчишка, явно не оценив девчачий комплимент, наморщил нос и издал новый вопль. «И голос громкий, ну просто богатырь, парень!» С энтузиазмом возвестила она и удалилась с малышом, беседуя с ним о чем-то таком детском, в чем я совершенно не разбиралась. Не успела я их проводить, как раздался новый звонок. На этот раз за дверью оказался полный мужчина с густыми усами и сопроводительными документами из агентства. Ага, повар. «Здравствуйте, Виктор Павлович. Я Марина, экономка». Представилась я и повела показывать ему его царство. Недовольно цокая языком, он осмотрел пыльные владения и, видимо, с трудом сдержался, чтобы не разразиться бранью. Заглянув в холодильник, повар извлек из огромного агрегата пучок завядшего салата и брезгливо потряс его двумя пальцами, словно дохлую мышь за хвост. «Здесь больше ничего нет!» Высоко подняв косматые брови, заявил он. «Пишите список!» Скомандовала я, протягивая ему блокнот и ручку. «Сейчас все будет!» Смотреть, как он старательно выводит буквы, заполняя один листок за другим, мне было некогда. Почти одновременно к особняку подъехали горничные. С ними я еще не работала, но в лицо знала. Оценив объем работ, они отреагировали практически одинаково. «Ого!» — удивилась первая, высокая и худая. «Вот так и да!» — заявила вторая, низенькая и полная. «Значит так, девочки, сначала мойте кухню, быстро, но до блеска», — распорядилась я. «Иначе ужин задержим, потом столовую». Проводив их на кухню, к повеселевшему повару, я подхватила составленный список и отправилась на поиски ближайшего супермаркета. Заполнив доверху багажник автомобиля пакетами с провизией, я помчалась назад. «Кухня и столовая чисты, как поцелуй младенца», — доложили горничные. «А вот у самого младенца проблемы», — нахмурилась няня. «У него вообще ничего нет». «Пишите список». Я протянула ей еще один блокнот. Пока готовился очередной внушительный список, а повар радостно опустошал мой багажник, я успела обижать дом в компании горничных. Конечно, следовало бы хорошенько отдраить здесь все. Однако, без обсуждения с хозяевами, отдавать такое распоряжение я не решилась. «Кабинет пока трогать не будем», — составляла я план действий. «И вообще, лучше сегодня сосредоточиться на первом этаже, вымыть гостиную и как следует почистить лестницу. А дальше комната за комнатой и все по порядку». Когда девушки с готовностью взялись за чистящие средства, я уже бежала к своей машине. Судя по исписанным страничкам блокнота, мне предстояло скупить половину ассортимента ближайшего детского магазина. День промелькнул незаметно. Казалось, он длился часов этак на 6 меньше обычного. Я и не заметила, как на улице начало темнеть. Не обратила внимания, когда включились лампочки на огромной люстре в гостиной. и даже не поняла, в какой именно момент в комнату стали проникать с кухни потрясающе аппетитные запахи. Всего за день особняк стал уютнее. Теперь он точно не выглядел как заброшенный замок. Это я отметила, плюхаясь на диван в гостиной и располагая на маленьком журнальном столике кучу чеков. К возвращению хозяев надо еще успеть подготовить отчеты. Ноги к этому времени уже здорово гудели от усталости. Глаза слипались, но я мужественно пробиралась сквозь многочисленные цифры, разворачивая длинные рулончики со списком покупок. «Агу-го-го-го!» — весело комментировал происходящее малыш. Сейчас, сытый и довольный жизнью, он снова весело улыбался, играя с няней на соседнем диване в какую-то игру. Он завороженно смотрел на свои ладошки, а она, рассказывая прибаутки, по очереди загибала ему пальчики. Судя по изумленно распахнутым глазенкам, он не мог и предположить, что его руки на такое способны. «У-у-у!» восторженно крикнул он и рассмеялся, когда очередной пальчик сжался, закончив превращение крошечной пятерни в кулачок. «Что это вы делаете?» — поинтересовалась я с улыбкой. «Развиваем мелкую моторику», — отозвалась Анна Ивановна. «Чтобы вовремя начал говорить, а потом быстро научился писать. 8 месяцев — самое время для таких занятий». Глава 5. Кирилл Владимирович переступил через порог и застыл на месте, оглядывая все вокруг. На втором этаже весело переговаривались горничные, домывая лестницу. Из кухни доносилось посвистывание повара, собирающегося домой. На одном из диванов в гостиной веселились няня с малышом. На другом, с кучей чеков, восседала я. Судя по растерянному лицу хозяина, к таким изменениям в доме он был не очень готов. Я нерешительно встала. Ему что-то не нравится? Ну да, обычно все подробности, включая количество обслуживающего персонала, обсуждаются с хозяевами до того, как начинают воплощаться в жизнь. Но это обычно. Обычно и хозяева не сбегают, едва завидев только что нанятую экономку. Не бросают ее с сорущим, что есть мочи, младенцем в запущенном доме с туманным напутствием «разберитесь сами». «Здорово поработали!» Наконец отмер Кирилл Владимирович. «Ого!» — обрадовался малыш, услышав его голос. Босс вздрогнул и недоверчиво покосился на сына. Выражение лица у него было такое, словно весь день он надеялся, что все случившееся утром — всего лишь страшный сон. И вот только сейчас осознал, что это суровая реальность. «Ну, как тут все?» — с опаской поинтересовался босс. «И как он?» Я старательно подбирала слова, чтобы точнее описать, как тут все, и не выйти за рамки субординации, но меня опередили. «Малыш просто замечательный!» — заулыбалась няня. Замечательный малыш восторженно гукнул и вцепился в ее очки. Осторожно высвободив душку из крепкого кулачка, она невозмутимо продолжила. «Очень смышленый! Если с ним правильно заниматься, вырастет большим умницей». «Вот и отлично», — на автомате произнес молодой отец, явно не зная, что еще сказать в такой ситуации. Он замешкался, словно размышляя, как ему поступить дальше. То ли подойти к сыну, как обычно поступают добропорядочные отцы, возвращаясь домой после трудового дня, то ли, сославшись на дела, быстро сбежать наверх и запереться в кабинете подальше от всех этих внезапных перемен. И, похоже, второй вариант ему нравился больше. «Ну, нам некогда», — прервала затянувшееся молчание няня. «Нам уже спать пора». Взяв ребенка, она вышла из комнаты. На лице любящего папочки явно отразилось облегчение. Что ж, я вполне могла его понять. Пожалуй, оказавшись в такой ситуации, мало кто начнет благодарить судьбу за неспосланного наследника и весело щекотать его пяточки. Тут сначала надо привыкнуть к свалившемуся на голову счастью. «Готов поспорить, вы чертовски устали и проголодались», — обратился ко мне мой босс. В отсутствии ребенка он явно чувствовал себя увереннее. «Когда с кухни доносятся такие запахи, устоять невозможно, правда?» «Ваш новый повар — настоящий профессионал», — сообщила я. «Повар?» — удивленно поднял брови хозяин дома. Я заговорила быстро и четко. «Я взяла на себя смелость нанять персонал без вашего одобрения. Сегодня они...» — я внимательно прислушалась. «Уже уехали по домам, но, если пожелаете, могут жить здесь. Если вас что-то не устроит, мы сможем заменить любого сотрудника, но сокращать штат нельзя. Две горничные — это минимум для такого дома. Повар обязателен, и все это прописано в контракте. Няни там нет, но...» «Да-да, я понял», — рассеянно ответил хозяин. Сомневаюсь, что он вообще хоть сколько-нибудь меня слушал. «Контракт подписывала Алина, моя жена. И я понятия не имею, что там». Я молчала в нерешительности. «Что обычно говорят в таких случаях?» «Я не знаю». «Но вы все правильно сделали», — спохватился босс. «Позже вы мне все подробно расскажете. А пока пойдемте же и оценим знания, умения и навыки вашего повара». Он с наслаждением тянул носом упоительный аромат. Не дожидаясь ответа, быстро зашагал на кухню. Мне оставалось только последовать за ним, прихватив чеки и блокнот. Я твердо была намерена выяснить множество вопросов по ведению хозяйства. И больше не собиралась откладывать это в долгий ящик. «Никаких потом расскажете». Когда я вошла в кухню, Кирилл Владимирович стоял перед открытой дверцей холодильника и искренне любовался его содержимым. Потом повернулся к плите, на которой весело блестели боками несколько пузатых кастрюлек, и азартно загремел крышками. «Такого изобилия в этом доме я не припомню», — выдохнул он, исследовав содержимое последней кастрюльки, и быстро достал тарелки. «Я хотела уточнить насчет оплаты коммунальных платежей», — начала я свой допрос. «Мне понадобятся лицевые счета. Как и куда вы до этого платили?» «Завтра дам вам все необходимое», — отмахнулся он, дергая один за другим ящики гарнитура. «Документы в офисе». «Вилки, ложки и прочее справа от плиты в верхнем ящике», — подсказала я и неумолимо продолжила. «А еще давайте определим места в доме, к которым горничным лучше не прикасаться». «Да пусть прикасаются», — равнодушно пожал он плечами, ставя передо мной тарелку с чем-то таким ароматным, что мой желудок сразу свернулся рулетиком, настаивая на том, чтобы это что-то было немедленно ему доставлено. «Даже к рабочему столу?» — уточнила я. Секунду Кирилл Владимирович буравил меня взглядом, а потом неожиданно достал из бара бутылку с жидкостью янтарного цвета. «Кажется, без глотка коньяка я не разберусь, что вы от меня хотите», — сказал он, доставая два бокала. «Прошу прощения, но я за рулем», — вежливо улыбнулась я. Мой новый босс наполнил оба бокала. «Останетесь здесь, раз уж вы наняты и начали совсем тут разбираться», — сказал он вроде бы мягко, но спорить с ним почему-то не хотелось. «В этом доме много пустующих комнат, вселяйтесь в любую». И я послушно пригубила коньяк. Он горячей лавой прокатился по горлу, обжег желудок, теплом растекся по венам. И я почувствовала, как тает внутри стальной стержень, что держал меня в тонусе, не давал раскиснуть и упасть с ног от усталости в течение всего этого сумасшедшего дня. Тает, уступая место ленивой расслабленности. Пожалуй, остаться здесь — хорошая идея. Никуда ехать мне уже не хотелось. И думать не хотелось, а надо. «Нам еще нужно обсудить меню», — продолжила я, пытаясь собрать в кучу расползающиеся мысли. «Предпочтения, возможно, какие-то пищевые аллергии, непереносимость продуктов». «Нет непереносимости. Делайте все, как считаете нужным», — махнул рукой босс. «Меню любое, кроме манной каши». Тут он осекся и озадаченно посмотрел на меня. «Впрочем, теперь, наверное, и манную кашу нужно». Он сделал еще глоток коньяка, облокотился свободной рукой на стол и, запустив пятерню в густую короткую челку, неожиданно признался. «Я вообще не знаю, какие у меня сейчас предпочтения, что я хочу и как жить дальше. Все перевернулось в один день». В ярко-голубых глазах промелькнула растерянность. «У меня больше нет жены, зато есть годовалый сын». «Восьмимесячный», — поправила я его. «Серьезно?» — искренне удивился он. «Во всяком случае, так считает няня, а она у нас опытная». «Думаю, мне предстоит еще многое узнать об этом парне», — пробормотал новоиспеченный папочка. «Я купила для него немного детских вещей и всего того, что может потребоваться хотя бы на первое время. Чеки и отчет вот», — подняла во мне голову идеальная экономка. «Ах да, еще купила детскую кроватку. Пока ее поставили в вашем кабинете, но...» Я кинула быстрый взгляд на босса. Он молча крутил в руках полупустой бокал с коньяком и даже не повернулся в мою сторону. Похоже, босс в перманентном шоке, и разговор о хозяйстве придется опять отложить. С тоской покосившись на полную какой-то вкуснятины тарелку, я поднялась из-за стола. «Думаю, уже пора отдыхать», — произнесла я и, пожелав спокойной ночи, направилась к двери. «Марина!» — голос Кирилла Владимировича заставил меня остановиться. «Ему, ну, этому парню, ребенку, нужно обустроить комнату». «Ага, значит, кое-что из моего монолога он все-таки слышал. Например, про кроватку в кабинете». «Возьмите». Он достал из кармана пластиковую карту и протянул мне. «Посмотрите, какая из комнат лучше ему подойдет. И купите все необходимое». «Хорошо». Я вернулась, взяла карточку и снова пошла к двери. «Вы настолько не доверяете своему повару?» Раздалось вслед. «Что?» Обернулась я. Глаза босса насмешливо смотрели на меня. «Нет, почему?» «Тогда перестаньте вскакивать по любому поводу и поужинайте со мной». Глава шестая. При такой аргументации отказываться от угощения было нельзя. Если бы вы видели, с какой любовью повар смотрел на цукини, не стали бы так говорить. Отметила я, возвращаясь на свое место. Я уверена, что человек, бросающий такие взгляды на овощи, не может сделать с ними ничего плохого. Кирилл Владимирович заинтересованно посмотрел в тарелку и потянулся за вилкой. Вот и хорошо, подкрепиться ему не помешает. Сытый босс всегда лучше голодного, об этом знает любая приличная экономка. Впрочем, сам босс, судя по всему, считал, что одной еды в сложившейся ситуации мало. Он снова взял бутылку, и не успела я запротестовать, как в моем бокале уже плескалась золотистая жидкость. «За начало новой жизни!» Без особой радости провозгласил Кирилл Владимирович и поднес к губам свой бокал. Пожалуй, отказываться пить за новую жизнь босса было бы крайне нелояльно. Пришлось и мне глотнуть темную янтарную жидкость. На этот раз коньяк обжег уже не так сильно. Зато в голове зашумело, рот сам по себе расплылся в улыбке, а день стал казаться на редкость удачным. Со своей стороны могу пообещать, что в этой новой жизни не будет места грязи и пыли, зато в холодильнике всегда будет вкусная еда, а у ребенка будет лучшая из всех возможных няня. Заверила я, ставя бокал на стол и искоса поглядывая на босса. На него коньяк, видимо, действовал не меньше, чем на меня. Он тоже улыбался лениво и расслабленно. Глаза блестели, на скулах выступил едва заметный румянец, густые короткие волосы слегка растрепались, и все это придавало ему странный мальчишеский вид. Такое удивительно красивое сочетание. Темные, практически черные волосы и ярко-голубые глаза, точь-в-точь, как июльское небо. А ресницы у него, оказывается, черные, короткие, густые-густые. Пожалуй, черты его лица можно было бы назвать идеальными, если бы не упрямый, почти квадратный подбородок. Из-за него мой босс казался слишком строгим и неприступным. Хотя, когда он вот так улыбается, и на его щеках появляются милейшие ямочки, впечатление, производимое подбородком, совершенно сглаживается. Не мудрено, что вокруг него много красивых женщин. Как та циркулярная пила, которая набросилась на него сегодня утром. Судя по всему, это и есть его бывшая супруга. Интересно, а мать его сына такая же красотка? Наверное, она должна быть очень хороша, раз уж такой потрясающий мужчина, как он, не устоял. Стоп! Что это я тут расплавилась, как кусок сливочного масла на горячей сковороде? Верх непрофессионализма — сидеть и любоваться своим боссом. И не просто боссом, а боссом — редкостным прохвостом, который не только изменял супруге, но и бросил беременную любовницу. Нет уж, с такими типами надо быть осторожнее. И с коньячком тоже. Впредь никакого алкоголя. Уже поздно. Я резко поднялась из-за стола, проигнорировав удивленный взгляд Кирилла Владимировича. Завтра еще очень много работы. Да и сегодня надо встретить ночную няню и успеть подобрать себе комнату. Разыскивая посудомоечную машину, встроенную в один из многочисленных шкафчиков, я ни на минуту не закрывала рот. Мне казалось, стоит остановиться, и Кирилл Владимирович попросит меня вернуться на место. И сделает он это тоном, не предполагающим отказа. Я соглашусь. И выпью еще коньяка. И его ямочки на щеках покажутся мне еще более симпатичными. Нет, надо бежать. Но посудомоечная машина, которая упорно лезла мне на глаза, когда я утром лихорадочно разыскивала чайник, теперь нагло пряталась, увиливая от своих прямых обязанностей. Так что оторопевший босс успел выслушать мои планы на завтра и послезавтра, характеристику повара с прежнего места работы и хвалебные отзывы в адрес няни Анны Ивановны от нескольких благодарных клиентов. Наконец, нужная техника была найдена. Я сгрузила в нее посуду и тут же взяла направление к выходу из кухни. Мой босс молча наблюдал за моими маневрами. Уже в дверях я обернулась и посмотрела на него. Он снова запустил ладонь в волосы и рассматривал что-то на дне бокала. «Прошу прощения», — осторожно спросила я. «А как нам называть мальчика?» Босс оторвался от созерцания коньяка и задумчиво посмотрел на меня. «Очень неудобно, когда не знаешь, как обращаться к человеку», — тихо пояснила я. «Даже к такому маленькому, как ваш сын». «Сын», — как эхо повторил Кирилл Владимирович и вздохнул. «Честно говоря, я не знаю, как его зовут. Подберите ему имя сами. Я в этом как-то не силен». Вот тут я и правда растерялась. Мне как-то до сих пор тоже не приходилось придумывать имена детям. Это же такая ответственность. Назовешь еще человека как-то не так, а ему с этим жить. Хотя это, наверное, не так сложно, как привести в надлежащий вид запущенный огромный особняк. «Хорошо», — сказала я и вышла из кухни. Глава 7. На следующий день я поняла абсолютно точно, что у нас с Кириллом Владимировичем есть что-то общее. Я так же, как и он, оказалась не сильна в выборе имен. Красивых и звучных в голову приходило много, но решиться присвоить одно из них ребенку было все равно страшно. Ночная няня уже уходила, а дневная еще не появилась. Не дожидаясь ее прихода, я зашла в кабинет, которым пока завладел юный наследник особняка, и задумчиво уставилась на спящего мальчика. «Ну-ка, на кого он похож? Никита? Филипп? Елисей? Иван? А может быть, Сережа? Нет, точно не Сережа. Сережа мой бывший. Тот еще тип, как выяснилось. Так что это имя с негодованием отвергаем». Ну что ж, неплохой результат. Из 1000 существующих имен одно мы отбросили. Сколько там еще осталось? Владислав, Максим, Александр, Валерий. Пока я раздумывала, малыш потянулся и открыл глаза. Видимо, я по-прежнему ему не нравилась. По крайней мере, изучив мое лицо, он сморщил нос и заревел. «Эй, молодой человек!» — обратилась я к нему. «На вашем месте я бы не стала так реагировать на человека, который придумывает вам имя. Будете плохо себя вести, станете Акакием». Видимо, этот аргумент показался малышу убедительным. Плакать он передумал. Вместо этого еще раз посмотрел на меня, на этот раз внимательнее, и залепетал что-то на одному ему понятном языке. «Так-то лучше», — улыбнулась я. «Теперь придумаю тебе самое чудесное имя. Как тебе, Алёшка, а?» Но реакцию малыша на это имя я выяснить не успела. По дому разлетелась переливчатая трель звонка. «Кажется, к нам идет подмога», — сказала я и побежала открывать. «Где же мой красивый мальчик?» — с порога спросила Анна Ивановна. Потому как она торопливо сбрасывала верхнюю одежду, можно было предположить, что няня скучала по своему юному воспитаннику всю ночь. «Как он спал? Просыпался? Покушать успел?» «Не успел», — ответила она сама себе, слыша заливистый рев со второго этажа. «Иду, иду, мой маленький!» Проворчав что-то нелестное про ночную няню, бросившую бедного ребенка до ее прихода, она прытко рванула наверх. Я впустила в дом подоспевших горничных, раздала им задание на день и задумалась. Мне предстояло сделать то, чего еще никогда раньше не доводилось — оборудовать детскую комнату. И тут без тяжелой артиллерии не обойтись. Я вздохнула и поднялась наверх, к няне. Вместе с ней и весело булькающим на ее руках сытым малышом мы придирчиво выбрали комнату и, загнав туда горничных, занялись начинкой. Детскую мебель искали долго. Перерыли кучу вариантов с негодованием, отвергаемых Анной Ивановной один за другим. Наконец нашелся один комплект, который она снисходительно одобрила. Его и заказали на сайте с условием, что мебель непременно доставят и соберут прямо сегодня. Потом пришла очередь веселых занавесок, пушистого мягкого ковра и множество истинно детских девайсов, назначение которых для меня оставалось пока тайной за семью печатями. Обрадованная тем, что процесс пошел, я собралась и помчалась в магазин. Нужно было еще докупить то, что интернету Анна Ивановна никак не могла доверить, например, коляску. «Технику надо проверять в деле», — безапелляционно заявила она. «Да-да, прямо так и сказала». И это оказалось не так-то просто. Ну вот как выбрать самую удобную коляску среди всего многообразия? Отдел детского транспорта напоминал парковку у супермаркета в выходной день, когда добропорядочные граждане устремляются за продуктами. «Попробуй тут, проверь каждую в деле». Но я справилась. А в отделе с игрушками творилось и вовсе что-то невообразимое. На ценнике каждому пупсу, машинке, конструктору, даже на уточках в ванной, значилось гордое определение «развивающая игра». И как тут устоять? Вдруг отсутствие очередной головоломки плохо скажется на развитии малыша? Более-менее понятная ситуация складывалась лишь в отделе одежды. Размер я знала. Вчера уже покупала кое-какие вещицы. Няня сообщила рост своего подопечного. Так что я с удовольствием складывала в корзину симпатичные кофточки и штанишки, а одновременно прислушивалась ко всему, что происходит вокруг. «Фидя, веди себя хорошо», — шептала одна мамочка, дергая за руку мальчугана. «Елисей, не капризничай и примерь штанишки», — вторила другая. «Ну вот, у всех ребят были имена. А у нашего...» Я вздохнула и достала телефон. «Кажется, без посторонней помощи мне и тут не обойтись». «Агентство «Чистота Плюс»? Скорая помощь для вашего дома!» — весело отрапортовала после двух гудков диспетчер Олечка. «Оля, выручай!» Без предисловий начала я. «Что случилось?» — насторожилась она. «Проблемы, да? Босс придирается?» «Нет», — отмахнулась я. «Помнишь, ты рассказывала, как вы племяннику имя выбирали? Ну, там, выписывали имена со значениями и все такое. У тебя этот список сохранился?» «Конечно», — без промедления ответила она. «Там же работа, знаешь, сколько проделано? Целый научный труд». «Отлично!» — обрадовалась я. «Можешь выслать мне все это на почту? Имя для ребенка никак не могу выбрать». Олечка ненадолго зависла, видимо, пытаясь состыковать меня и ребенка. «Ты беременна?» Повисла в воздухе, но и по ее тону было понятно, на что она подумала. «Боссу нужно», — поспешно пояснила я. «А что, покажу все это сегодня счастливому папаше. Пусть сам решает, какое значение ему больше подходит. ну или хотя бы ткнет пальцем наугад. «Хорошо, вышлю!» Из трубки донесся вздох облегчения. Нажав отбой, я прихватила с полки симпатичную футболку с собачкой. «Пожалуй, нашему малышу пойдет». Бросила ее в корзину и повернулась к кассам. Шопинг на сегодня можно было заканчивать. Я с силой толкнула нагруженную с горой тележку, но та и не думала ехать вперед. «Чтоб тебя!» — выругалась я и выглянула из-за кучи нагроможденных в нее вещей. И тут же осеклась. Путь нам преградил тот, кого я меньше всего ожидала увидеть. Мой бывший. Тот самый, чье имя вверенный мне малыш носить никогда не будет. В его округлившихся глазах вовсю плескались удивление, страх, обида и что-то еще, что я так и не смогла идентифицировать. И уходить с дороги он, судя по всему, не собирался. Глава 8. «Марина, какая неожиданная встреча!» — протянул Сергей, который когда-то был Сережей и даже Сереженькой. Его взгляд цепко пробежался по моей фигуре и залип на животе. Брови при этом сдвинулись, образовав над переносицей угол, острота которого указывала на напряженную мыслительную деятельность. Кажется, мой бывший решил, что я оказалась здесь неспроста, и сейчас судорожно подсчитывал, сколько времени прошло с нашего последнего... свидания. Наверное, пытался определить степень своей причастности. И судя по тому, как стремительно разливалась по его лицу синеватая бледность, эти подсчеты были неутешительными. Ха-ха, так ему и надо. Учитывая то, как он некрасиво поступил, имею полное право подлить немного масла в огонь. «А, Сергей!» Я будто бы машинально положила ладонь на живот. И, конечно, этот жест не ускользнул от моего бывшего. «Действительно сюрприз». «Ты что? Ты...» Он судорожно сглотнул, борясь с внезапно нагрянувшим косноязычием. В глазах плескался откровенный ужас. «Ты в положении, что ли?» Я фыркнула. «После того, что ты устроил, я оказалась в очень незавидном положении, но тебя это уже не касается». Бывший выглядел так, словно вот-вот собирался рухнуть в обморок. И по делам. Я резко отвернулась, нашла глазами грузчика и замахала ему рукой. «Молодой человек, помогите отнести все это в машину». Я кивнула на нагруженную до самого верха тележку. «И побыстрее, пожалуйста, у меня еще много дел. Кстати, дел у меня действительно было столько, что хватило бы на целую команду экономок. Для начала следовало проверить комнату, в которой совсем скоро должен поселиться малыш. Дела там шли полным ходом. Наверное, даже Шерлок Холмс с его дедукцией не нашел бы здесь ни одной пылинки». «Отличная работа, девочки», — похвалила я горничных. «Сегодня соберут мебель, и можно заселять жильца. Сам будущий жилец этой обители чистоты временно расположился на диване в гостиной и был крайне занят разглядыванием новенькой книжки с толстыми мягкими страницами». «Ну-ка, где у киски носик?» — спрашивала его няня, и он тыкал в картинку, радуясь своей сообразительности. Кажется, мой выбор литературы оказался не так уж и плох. Я улыбнулась этой парочке, крайне довольной друг другом, и отправилась на кухню. Там меня встретил мрачный повар. «Я не знаю, как работать!» Недовольно нахмурился он, отчего его брови сошлись в одну грозную кустистую линию. «Снова нет меню, и что я должен сотворить? Киш? Буайабес? Ризотто? Или, может, мне просто поджарить яичницу, раз уж всем все равно, что есть?» «Уверена, у вас и яичница выйдет не хуже, чем любое блюдо высокой кухни», — бессовестно польстила я и совершенно честно добавила. «Вчера хозяин был в восторге от ужина». Повар сразу смягчился, и на его лице даже промелькнуло что-то похожее на улыбку. Впрочем, он быстренько ее согнал. «Но я же не могу угадывать каждый день!» — проворчал он, впрочем, уже не так сердито. «Сегодня вечером я не отстану от хозяина. — заверила я, — пока он не расскажет все о своих кулинарных предпочтениях. Ну, а пока его нет, вам придется... — Почему нет? — перебил меня повар. — Уже час, как сидит в своем кабинете с этой ужасной женщиной. — Серьезно? Сердце почему-то рухнуло в пятки. Нет, конечно, Кирилл Владимирович имеет право возвращаться домой, когда захочет. Но мой опыт показывал, что вот такие неожиданные визиты, да еще и в компании ужасных женщин, не всегда предвещают спокойную жизнь без проблем. Особенно если догадываешься, что за ужасная женщина сейчас обосновалась в кабинете. «Какая женщина?» — шепотом спросила я. «Громкая. Очень!» — так же тихо доложил повар. Кажется, он был не прочь посплетничать. «Красивая, словно Мадонна, но как откроет рот, можно объявлять тревогу и бежать прятаться по бункерам. Все кричала, что наш хозяин ее здорово обидела. Я вот думаю, такую обидеть...» Продолжая согласно кивать, я уже не слушала рассуждения повара. Предчувствие меня не обмануло. Вместе с Кириллом Владимировичем пожаловала его бывшая супруга. Хотя, почему бывшая? Вряд ли даже при наличии несметных богатств можно развестись за один день. Так что мадам пребывает здесь на законных основаниях. На душе тревожно зацарапались кошки. Глава 9. Наконец повар иссяк и молча уставился на меня. Ужин как обычно. Хозяин сейчас все равно занят, чтобы спрашивать его про меню. Но я уверена, вы справитесь блестяще. Подбодрила я и побежала в сторону своей комнаты. Разумеется, я не собиралась прятаться у себя. Зачем? У проживания в огромном особняке есть один очень весомый плюс. При желании в нем можно легко затеряться и не попадаться на глаза другим обитателям, не отлынивая при этом от своих обязанностей. На ум сразу пришло, что в доме явно есть еще и подвал, который я до сих пор не проинспектировала. Кстати, досадное упущение, непозволительное для идеальной экономки. А значит, нужно срочно исправляться. Вдруг там трубы вот-вот прорвет, или что-то испортится, или сломается. Ну, то, что там, наверное, есть. Конечно, было бы куда проще сразу спуститься в подвал, а не красться по второму этажу к своей комнате, рискуя нарваться на циркулярную пилу. Но, увы, мне нужно было сменить одежду. Строгий дресс-код – обязательное условие для каждой уважающей себя экономки. Даже если хозяева не настаивают на униформе, я все равно выбираю классический костюм с юбкой чуть ниже колена и туфли на низком каблуке. Ну и белоснежная блузка обязательно, как символ безупречности во всем. Сколь желанно мне не казалось в этот момент общество газового котла и канализационного насоса, бежать навстречу с ними в таком виде было бы глупо. Я бочком прошла мимо кабинета, из-за которого раздавались приглушенные голоса, и пробралась к себе. Переодевшись в домашние брюки и футболку, я осторожно стала спускаться. Внезапно наверху по направлению к лестнице процокали каблуки. Буквально слетев с последних ступенек, я нырнула за ту же огромную вазу возле перил, что и в прошлый раз. Правда, сейчас она была оттерта до блеска. Ужасно хотелось присесть, зажмуриться и вообще слиться с окружающей обстановкой. Супруга хозяина, спускающаяся с огромным чемоданом наперевес, меня не заметила. Она громко пыхтела, вытаскивая свой груз. Затаив дыхание, я наблюдала, как она спустилась с последней ступеньки, бухнула чемодан на пол так, что колесики жалобно скрипнули, и покатила его за собой. Остановилась, бросила сердитый взгляд на статуэтку, стоявшую на столике, и, прикинув что-то в уме, сцапала и ее. Затем обвела глазами гостиную, видимо, размышляя, что еще ей прихватить. И, конечно, обнаружила меня. Пару мгновений мы смотрели друг на друга. А потом красавица прищурила ярко накрашенные глаза и завопила. «А ты, я смотрю, осваиваешься в моем доме, да? Уже и поселилась здесь? Шустро!» Я ошеломленно моргнула. «Она что, посчитала меня за...» Господи, да именно так она и посчитала. Зачем я только переоделась? В футболке и домашних штанах объяснять, что я всего лишь экономка, бессмысленно. Впрочем, объяснить ей сейчас что угодно и в каком угодном виде просто невозможно. Девица в такой ярости, что все равно не слышит никого, кроме себя. Вообще, странное впечатление производила на меня жена босса. И хорошенькая, и ухоженная, а уж наряд выше всяких похвал. Крутые бедра обтягивала юбка идеального покроя, и также идеально сидела на ней блузка. Безупречный вкус. А ее печальная ситуация. Измена мужа, да еще такая, которую не скроешь от заклятых подруг, предательство. Все это должно было вызывать у меня сочувствие, а сама она казаться симпатичной. А что скандалит, ну, нервы-то не железные. Но сочувствия не было. И девица мне совсем не нравилась. Настолько не нравилось, что если вдруг хозяева дома отыщут компромисс и снова сойдутся, я точно попрошу, чтобы мне подыскали другое место, а этому дому — другую экономку. Если выживу. Угрожающе пошатываясь на высоченных каблуках, Алина стала медленно приближаться ко мне, забыв о выпущенном из рук чемодане. «Приличная женщина в таком виде на фитнес постесняется прийти!» «Лохудра! Не рассчитывай, что ты здесь надолго! Этот дом не для колхозниц!» Статуэтка, которую она так и держала наперевес, опасно накренилась. Разгневанная фурия перехватила ее покрепче и с ненавистью посмотрела на меня. Я здорово перепугалась, что сейчас она запустит громоздкую фарфоровую штуковину прямо мне в голову. «Что здесь происходит?» Голос Кирилла Владимировича раздался как раз вовремя. «Алина, что ты опять устроила?» «Спроси у своей наглой девки!» Внимание красавицы переключилось на благоверного. Я напряглась. С нее станется обвинить меня в чем угодно. Я даже боюсь представить в чем. Я еще и вещи свои не вывезла, а тут уже дешевый бордель. «Моя личная жизнь тебя не касается», заявил мой босс вместо того, чтобы объяснить супруге, что я никакая не девка, а экономка, присланная в их семейное гнездышко, между прочим, по ее собственной заявке. «Ты сама решила уйти», продолжал Кирилл Владимирович, совершенно не обращая внимания на мою изумленную физиономию. «Так что будь добра, не устраивай скандал». «Уйти?» Алина с силой топнула каблуком. «Да ты сам скоро вылетишь отсюда вместе со своей... этой! Да мой папа тебя в порошок сотрет, и дом мы отсудим, понял?» Добавив для убедительности яркое словцо, явно не из лексикона благовоспитанных леди, она резко повернулась и, подхватив чемодан, вышла, хлопнув дверью так сильно, что та едва не сорвалась с петель. Я подняла округлившиеся от удивления глаза на Кирилла Владимировича, ожидая, что он сейчас объяснит, почему не сказал бывший, что это, ну, то есть я, всего лишь экономка, не претендующая ни на дом, ни на его хозяина. Но он молча смотрел сквозь меня, явно раздумывая о чем-то другом. «Ха-ха!» Тихое покашливание в напряженной тишине прозвучало, как гром. Мы с боссом резко обернулись на звук. В холле стоял изрядно побледневший, видимо, напуганный скандалом, повар. «Обед готов», — доложил он. «Отлично», — сказал Кирилл Владимирович. «Подкрепиться действительно не помешает. Кстати, ужин был великолепен. Я, конечно, был вынужден импровизировать», — заскромничал повар, явно довольный похвалой. «Вкусы хозяев держат от меня в секрете». При этом он бросил на меня гневный взгляд, словно именно я с рвением Цербера охраняю информацию о кулинарных предпочтениях хозяина. «К счастью, я всеяден», — отмахнулся босс и повернулся ко мне. «Марина, вы как? Составите мне компанию?» Он смотрел на меня совершенно обыденно, как, должно быть, все нормальные домовладельцы смотрят на своих экономок. Но мысль о том, что он только что выдавал меня за свою новую пассию, не отпускала. После такого было бы неправильным снова нарушать положенную субординацию. «Прошу прощения, но мне нужно в подвал», — вспомнила я, наконец, о том, куда направлялась. Там еще очень много дел. Нужно проверить состояние трупа и вообще. Глава 10. Я незаметно пятилась к выходу из дома, словно намереваясь сбежать, если вдруг Кирилл Владимирович начнет настаивать, чтобы я воздала должное стынущим яствам. Понятия не имею, можно ли попасть в подвал с улицы, но до этой двери просто было ближе. Я схватилась за ручку, рванула ее на себя и чуть не сшибла с ног грузную женщину, неожиданно возникшую на пороге. За ее спиной маячили еще две незнакомые особы, менее внушительных размеров. «Вы кому?» — спросила я, приходя в себя. «Мы к Воропаеву Кириллу Владимировичу», — с достоинством ответила незнакомка и смерила меня строгим взглядом. «Забрать ребенка». «Что? Забрать ребенка?» Услышанное не желало укладываться в голове. «Как забрать?» — упавшим голосом произнесла я. «А по какому праву?» Но на помощь мне уже спешил Кирилл Владимирович. «Проходите», — вежливо сказал он. «Прошу в мой кабинет, сейчас обсудим все детали». Мне не оставалось ничего другого, кроме как посторониться, давая дорогу незваным гостям. Я ошеломленно смотрела, как они поднимаются по лестнице. Из обрывков разговора, долетавших до меня, стало ясно, что дама из органов опеки, и она полна решимости водворить нашего подкидыша в дом малютки, до тех пор, пока не выяснится, кто его подбросил, зачем и имеет ли право Кирилл Владимирович вообще находиться рядом. Перед глазами всплыло улыбающееся личико малыша, его пухлые щечки, любопытные голубые глазенки, розовые ладошки с крохотными пальчиками. Забрать ребенка из особняка, где у него есть своя любовно оборудованная комната, куча игрушек, книжек и даже розовые уточки для ванной. Да-да, я не удержалась и все-таки их купила. Да что они такое придумали? Они что, считают, что в детском доме ему будет лучше? И только когда наверху гулко хлопнула дверь в кабинет, я пришла в себя. Мысль обследовать подвал тут же улетучилась. Разве могу я спокойно осматривать что-то, когда над ребенком нависла такая опасность? И вместо того, чтобы спуститься вниз, я тихонечко поднялась наверх. Дверь в кабинет была плотно закрыта, словно намекая. Все, что за нею происходит, не должно никого касаться. Но я была не в том состоянии, чтобы понимать намеки. Осторожно подобралась к ней вплотную и приложила ухо к замочной скважине. Впрочем, это ничуть не помогло проникнуть в тайны ведущихся переговоров. Мне удалось расслышать лишь невнятный бубнеж. «Что же это такое, а?» Не в силах справиться с волнением, я нервно зашагала по коридору. Внутри все кипело. Да что они себе позволяют? Да как могли предположить, что Кирилл Владимирович отдаст им собственного сына? Согласна, он пока не лучший отец в мире, но ведь и с ребенком познакомился буквально вчера. «Мы вернулись!» Голос няни и огуканье ее подопечного раздались в самый неподходящий момент. Ну почему бы им не задержаться на прогулке? Я поспешно спустилась вниз и приложила палец к губам. «Тссс! Что случилось?» — шепотом спросила Анна Ивановна. Кажется, она уже не удивлялась ничему происходящему в этом доме. А вот малыш эту способность не утратил. Он изумленно распахнул свои огромные глаза и засмеялся, показывая на меня пальчиком. Не теряя времени, я отвела их в детскую комнату. «Сидите тихо!» — предупредила я. «Потом все объясню». Зачем я это сделала, сама не знаю. Не думала же я, что если новоиспеченный отец не сможет убедить этих тетушек, мы будем прятать малыша и растить его нелегально. Как раз в этот момент распахнулась дверь в кабинет Кирилла Владимировича. Послышался топот нескольких ног, голоса стали отчетливее. Я затаила дыхание. Мне по-прежнему не удалось уловить ни слова из того, что они говорили, но, кажется, общий тон беседы стал веселее. В какой-то момент я даже услышала смех, женский и мужской. Это обнадеживало. Вряд ли мой босс стал бы веселиться, отдавая своего ребенка в приют. Наконец, внизу глухо хлопнула входная дверь, и в доме воцарилась тишина. Я быстро выскользнула из комнаты и со всех ног бросилась вниз. «Ну как?» — с тревогой спросила я, встретив босса в гостиной. Едва удержалась, чтобы не вцепиться ему в руку. Если честно, мне было совершенно наплевать в этот момент на субординацию и на то, что я лезу не в свое дело. «Все нормально», — отозвался он. «Да иначе и быть не могло». Я с облегчением выдохнула. Кирилл Владимирович как-то странно посмотрел на меня, а потом улыбнулся. И от этой теплой улыбки внутри что-то ёкнуло и стало щекотно в позвоночнике. «Надо будет сделать тест ДНК, чтобы установить отцовство и заниматься оформлением документов. Ну а пока ребенок будет жить у нас», — сказал босс и на секунду задумался. Голубые глаза с интересом уставились на меня. «Кстати, как его зовут?» «Ой». Щеки предательски вспыхнули, как у отличницы, забывшей выучить стихотворение. Честно говоря, со всеми этими заботами я не успела ознакомиться с тем научным трудом, который исполнительная Олечка сбросила мне на почту. А если уж совсем честно, это просто вылетело у меня из головы. Но не признаваться же боссу, что я настолько легкомысленно отнеслась к серьезному поручению. «Артем!» — назвала я первое имя, которое пришло в голову. «Да, Артем!» И тут же поняла, что малыш с голубыми глазами и пухлыми щечками, который так умильно сопит, когда спит, именно Артем. Я с надеждой посмотрела на босса. «Артем!» Кирилл Владимирович повторил имя, словно пробуя его на вкус. Потом взглянул на меня и едва заметно усмехнулся. «А что? Мне нравится, отлично!» В подвал я в тот день все-таки попала и долго ругала себя за то, что не догадалась обследовать его раньше. Подземная часть особняка была под стать надземной. Огромная площадь была разделена на несколько помещений. Здесь я обнаружила бильярдную, спортивный зал, сауну и пару свободных комнат непонятного назначения. И все было в таком запущенном состоянии, словно хозяева совсем забыли о том, что расположено у них под ногами. Я долго составляла план. Работы тут хватит и горничным, и сантехникам, и газовщикам. Составив для Оли список нужных специалистов, я, наконец, поднялась наверх. То ли время под землей идет быстрее, то ли я настолько погрузилась в работу, но, лишь оказавшись в гостиной, заметила, что наступил глубокий вечер. Все, в душ и спать. Ни на что другое сил уже не оставалось. Шаркая ногами, с трудом несшими мое тело в комнату, я поднялась на второй этаж. И застыла. Из-за приотворенной двери кабинета босса доносились звуки, которые я совсем не ожидала услышать. Он пел, вполне правдоподобно выводя мелодию из старых добрых «Скорпионс». «Ветер перемен» — очень актуальная для этого дома композиция. Не сумев совладать с любопытством, я скосила глаза и заглянула в комнату. Кирилл Владимирович стоял около стола, бережно держа на руках сына и вглядываясь ему в лицо. Артем же, убаюканный пением, счастливо сопел. «Нет, надо было показать эту картину тетушкам из органов опеки. Наверняка необходимость в исследовании ДНК сразу бы отпала». В том, что эти двое близкие родственники, можно было и не сомневаться. Оба красивые, темноволосые, с невероятно синими глазами. Ну разве могут они быть друг другу чужими? Глава 11. Попадал Кирилл Владимирович не во все ноты. Однако в голосе его слышалась такая нежность, что этот недостаток легко можно было простить. Я замерла, зачарованно глядя на покачивающегося в сильных мужских руках ребенка. В груди сладко щемило и почему-то хотелось плакать. Поняла, что глупо улыбаюсь только когда пение закончилось. Я подняла глаза и тут же наткнулась на странный и пристальный взгляд Кирилла Владимировича. Я стремительно покраснела, даже дышать стало трудно. Ну вот, теперь он решит, что я подглядываю за ним. Хотя... Если тихонечко, стараясь не выдавать себя, смотришь на кого-то через приоткрытую дверь, это и есть подглядывание, верно? Сующая везде свой нос экономка, какой кошмар!» «Я просто шла мимо», — зашептала я, пытаясь оправдаться. Но Кирилл Владимирович приложил палец к губам, опустил ребенка в кроватку, прикрыл его одеяльцем и на цыпочках направился к двери. «Хороший парень», — гордо сказал он, прикрыв за собой дверь. «Ему даже нравится, как я пою». Я не нашлась, что сказать в ответ. Признаться, что мне тоже понравилось, это будет еще хуже, чем подглядывать. К счастью, ответа босс и не ждал. «Как насчет ужина? Идемте же, я здорово проголодался», — распорядился он и, махнув рукой, направился к лестнице. «Заодно расскажете, как прошел день, что от меня потребуется для благоустройства». «Снова совместный ужин? Хозяин дома не привык есть один или...» Я вспомнила вчерашнюю трапезу и то, как настойчиво он предлагал мне выпивку. «Может, и сегодня ему нужна компания для спиртного, и он решил, что нашел отличного собутыльника?» От этой мысли мне сразу сделалось грустно. Бедный маленький Артемка. В своем нежном возрасте он уже успел пережить столько всего. Сначала мать-кукушка его бросила, теперь вот отец-алкоголик. Эх, если бы я могла выразить свое мнение насчет соседства алкоголя и маленьких детей в одном доме. Но, увы, дело экономки хозяйства, а не личная жизнь хозяев. «Вы что-то сегодня очень молчаливое», — сказал Кирилл Владимирович, ставя на стол два стакана. «Устали?» «Нет, я решительно против». Все-таки не удержалась я. Артемка стоит того, чтобы его папочка выслушал антиалкогольную проповедь. Но тут же замолчала, рассмотрев бутылку в руках босса. Пластиковую, закручивающейся пробкой и с этикеткой с нарисованными пузырями. По всем признакам, спирта в ней быть было не должно. Ни в какой пропорции. «Против чего?» — поинтересовался Кирилл Владимирович, наливая в мой бокал шипящую жидкость. «Против такого понятия, как усталость, когда в доме много дел». Неловко выкрутилась я. И наш разговор перетек в совершенно безобидное русло. Я рассказала ему обо всех находках, сделанных мною в подвале. И каждый он радовался, словно ребенок. «А бильярд какой?» — переспрашивал он. «А сауна на сколько мест?» «Он что, совсем не знает собственного дома?» Видимо, недоумение скрыть мне не удалось. И Кирилл Владимирович все-таки решил объяснить ситуацию. «Этот дом я купил совсем недавно. Да и выбором занимался не сам, а моя...» Он опустил голову, так и не закончив фразу. «Бильярдных столов два», — продолжила я, делая вид, что ничего не заметила. «К сожалению, я не разбираюсь в этой игре, так что...» «Целых два?» Глаза босса снова заблестели, как у мальчишки, нашедшего клад. «Все, я так больше не могу». Он, казалось, едва дождался конца ужина. «Я должен это увидеть и прямо сейчас. Идемте?» Идея, конечно, была не самая хорошая из всех, что мне доводилось слышать. Спускаться в подземелье вдвоем, да еще поздним вечером, было как-то странно. Хотя там, внизу, время суток не имеет значения. В подвалах всегда темно, если не включить свет. А свет там был. Правда, исходил он от очень сомнительных для особняка такого уровня приборов. Нескольких обычных лампочек, вкрученных прямо в патроны, свисающие с потолка. Видимо, строители так и не успели доделать свою работу. Впрочем, лампочки со своими обязанностями справлялись исправно, так что ничто не мешало мне провести экскурсию хозяину дома по его же подземным владениям. «Идемте», — сказала я и едва не рассмеялась, заметив, какое удовольствие отразилось на лице босса. Глава 12. «А ведь неплохо», — задумчиво произнес Кирилл Владимирович, осматриваясь в подвале. «Все самое интересное оказалось спрятано под землей». Мы шли рядом, отбрасывая на стены причудливые и слегка мрачные тени. Неяркие лампочки, по какой-то нелепой случайности попавшие в этот роскошный особняк, делали все предметы неестественными, плоскими и тусклыми. Как будто подвал находился не в современном особняке, нашпигованном ультрасовременными материалами и техникой, а в средневековом замке. По стене ползла огромная тень, повторяющая силуэт высокого, широкоплечего мужчины. Рядом с ней моя смотрелась какой-то особенно маленькой и хрупкой, как легкая летняя тучка. Интересно, почему я в прошлый раз не заметила, какое это место особенное? Тогда оно казалось мне просто плохо освещенным подвалом. Кирилл Владимирович смело расхаживал по своим подземным владениям, генерируя все новые распоряжения. «Бильярд? Мило. Но, думаю, нам он не пригодится. Лучше устроим здесь небольшой бассейн, раз уж сауна в наличии. А в этой комнатке можно поставить массажный стол. Тут снесем перегородку и расширим спортзал, поставим побольше тренажеров, и эту перегородку тоже снесем. Здесь можно установить всякие детские лазалки, прыгалки для Артема. Пусть рекорды ставит». Кажется, подвал разбудил в нем хозяина. До этого я не наблюдала у босса особого рвения к наведению порядка. Жаль, не захватила с собой блокнот для записей. Боюсь, не запомню всех тонкостей. «Это все?» — спросил он, закрывая дверь сауны, которую только что осматривал. «Или здесь припрятана еще парочка тронных залов и футбольное поле?» «Нет, ничего такого здесь нет», — пожала плечами я. «Только газовый котел. Вы его еще не видели. Он тоже отличный, при необходимости может обогреть целую улицу, вот, смотрите». Я указала Кириллу Владимировичу на котельную, но тот только фыркнул. «Поверю вам на слово», — заверил он. «Не думаю, что там есть что разглядывать». «Ну как же?» — степенно возразила я, пряча внезапно навалившийся смех. «Если раньше сердцем дома считалась печка, то сейчас, можно сказать, эту функцию взял на себя котел». Босс посмотрел на меня с каким-то странным весельем. «Неужели вам и вправду все это так интересно?» — спросил он. «Что это?» «Домохозяйство и все такое», — пожал он плечами. «Мне показалось, что вы при желании могли бы добиться чего угодно. У вас отличные организаторские способности». От таких вопросов я совершенно растерялась, и чтобы скрыть это, поспешила ответить. «Мне нравится обустраивать дома, налаживать быт. Уют, чистота, особая атмосфера, у каждого дома есть душа». «Господи, вот куда меня понесло, а? Он, может, из вежливости спросил, а я уже чуть ли не интервью даю». «У этого дома точно есть душа. Это вы, Марина». Мое имя, сказанное чуть хрипловатым голосом, проскакало холодными мурашками по позвоночнику. Отдалось сладким спазмом в животе. «Господи, это всего лишь имя, причем мое собственное». Я сглотнула пересохшим горлом и поспешно спросила. «Раз мы все посмотрели, можно подниматься наверх?» «А разве все?» Кирилл Владимирович смотрел мне прямо в глаза, и в глубине его зрачков блеснуло что-то такое, отчего перехватило дыхание, а ноги стали ватными. И как раз в этот момент что-то щелкнуло, и свет погас, погрузив весь подвал в чернильную темноту. «Ой!» «Спокойно!» Голос босса раздался совсем рядом. «Видно, пробки выбило. Сейчас мы с вами выберемся. Держитесь рядом». Глаза никак не могли привыкнуть к темноте, и было ощущение, что я нахожусь в вакууме. «Рядом это где?» Я сделала пару шагов на его голос и тут же врезалась во что-то большое, крепкое, теплое. Окутала приятным ароматом туалетной воды, легким, едва заметным. В ту же минуту на мою талию легла мужская рука. «Готово, я вас поймал». Голос босса раздался прямо над ухом. Горячее дыхание скользнуло по шее, шевельнув волосы на затылке. И в кромешной тьме стоять вот так вот рядом, близко-близко, было почему-то безумно приятно и волнительно. По крайней мере, я в тот момент совершенно точно волновалась. Сердце колотилось как ненормальное. Внутри стало так жарко, что я теперь сама могла запросто обогреть целую улицу вместо того хваленого газового котла. Оказывается, в полной темноте, когда совсем ничего не видно, все другие ощущения становятся ярче, сильнее в тысячу раз. Я так остро чувствовала его прикосновение, словно на мне вовсе не было одежды. Однако горячая и сильная рука продолжала поддерживать меня за талию, вторая скользнула по плечу, едва касаясь пальцами разгоряченной кожи. и под этими легкими и прохладными пальцами кожа моментально покрывалась мурашками. Голова кружилась, коленки подгибались, и я ужасно боялась, что он разгадает, поймет, что со мной сейчас творится, потому что сохранить это в тайне задача не из легких. Слишком громко билось сердце о ребра, слишком горячей была кожа. Я хотела, чтобы это скорее закончилось. Я не хотела, чтобы это заканчивалось. Я вообще не знала, чего я хочу, просто плыла в каком-то сладком дурмане. И подумать только, всего лишь от одного прикосновения. Прохладные пальцы скользнули вниз по руке и дотронулись до моей ладони. «Можем идти?» — спросил он, мягко сжав ее в своей, большой и теплой. «Я не знаю», — прошептала я странно охрипшим голосом и тут же поправилась. «Не знаю, в каком направлении нужно двигаться». «Еще бы! Ориентироваться в темном подвале и так было сложно. А уж после того, как мне голову кружило, словно на карусели, я и вовсе перестала соображать, где может находиться дверь на лестницу». «Я вас выведу, ничего не бойтесь». Голос Кирилла Владимировича звучал так уверенно, будто он каждый день только и делал, что выводил девушек из темных подземелий. В ответ я молча кивнула. «Ага, в полной темноте». Но каким-то образом босс все же понял, что я готова к освобождению. Не отпуская меня, сделал несколько медленных, неуверенных шагов, и мне пришлось двинуться вместе с ним. Совсем скоро он остановился и прокомментировал. «Ну, вот и выход!» И отпустил мою руку. В следующее мгновение темнота отступила. Сквозь открытую дверь на лестницу пробился неуверенный, тусклый свет. Мы были спасены. Глава 13. «Да будет свет!» — воскликнул Кирилл Владимирович, и мы вдвоем буквально взлетели по лестнице, ведущей из подвала, и ворвались в гостиную. У меня было такое чувство, будто мы не просто выбрались из темного подвала, а пережили тысячи приключений, рискуя жизнью, сразились с армией монстров и ловко обошли все расставленные врагами ловушки. А еще кое-кто до сих пор придерживал меня за талию, и это казалось таким естественным ровно до той минуты, когда я подумала об этом. А теперь же это неприлично. Поджала губы моя внутренняя идеальная экономка, и мне пришлось с ней согласиться. Кажется, босс подумал о том же и ровно в тот же момент, что и я. Возможно, мысли имеют свойство перетекать из одной головы в другую, если их обладатели стоят обнявшись. Словно вода в сообщающихся сосудах. Мы встретились взглядами, и умопомешательство, накатившее на меня в подвале, снова вернулось. Слишком это все напоминало любовную сцену в кино. И если бы мы были на съемочной площадке, то по всем законам жанра сейчас зазвучала бы красивая музыка. Он бы чуть наклонил голову и мягко коснулся своими губами моих полуоткрытых губ. От мелькнувшей перед глазами картинки по телу прокатилась волна жара. На долю секунды ужасно захотелось подняться на цыпочки и... Господи, о чем я вообще? Я в панике отшатнулась. Кирилл Владимирович улыбнулся мне и выпустил из объятий. Вот так просто. Взял и выпустил. Сразу стало холодно. Очень холодно, словно... Ледяная волна поднялась от самых кончиков пальцев к сердцу. Он молчал и смотрел на меня непонятным взглядом, будто ждал чего-то. А я... Я тонула в его потемневших глазах, словно зависнув вне времени и пространства. Однако пауза затягивалась, с каждым мгновением становясь все более многозначительной. И кому-то надо было решиться, чтобы закончить ее... Просто вспомнить о том, кто я и кто он. «Спокойной ночи», — тихо сказала я. Кирилл Владимирович кивнул и повторил за мной. «Спокойной ночи». Что ж, это не кино. Я быстро отвернулась и побежала по лестнице в свою комнату. Наверное, все, что случилось в тот вечер, не стоит особенного внимания. Просто в подвале неисправная электропроводка. Просто босс помог мне выбраться. А то, что мы при этом прикасались друг к другу, так это неизбежно в подобных ситуациях. И тем не менее, уже лежа в кровати, я долго не могла заснуть. И все время мысленно возвращалась в те моменты, когда рука Кирилла оказывалась на моей талии. Когда он сжимал в ладони мои пальцы. Когда мы стояли совсем рядом и смотрели друг другу в глаза. Было тогда что-то такое, что нельзя описать словами или объяснить. Нечто особенное витало в те моменты в воздухе. Я чувствовала это совершенно отчетливо. Интересно, а он? «Это просто глупо», — верещала внутри меня идеальная экономка, которую я сама же и взрастила на свою голову. «Засматриваться на начальников могут только вертихвостки. Ты еще юбку покороче нацепи и блузку на две пуговки расстегни». На секунду я представила, как вхожу в кабинет Кирилла Владимировича в обтягивающем наряде. Не помогло. Я добавила к обтягивающему наряду кокетливый фартучек и снова вошла в кабинет. Нет, не помогла. Тогда я расстегнула несколько верхних пуговиц и, направляясь к боссу, вульгарно завиляла бедрами и облизнула губы. Какая пошлость, ужас! Мечтать о случайных прикосновениях босса, придумывать особую атмосферу и придавать значение каждому взгляду не просто глупо и гадко. Это еще и как минимум непрофессионально. И я никогда себе такого не позволю. Нет уж. Я не хочу стать посмешищем среди коллег. Слишком долго пришлось зарабатывать репутацию. И сейчас я не зря считаюсь одним из лучших специалистов города. А скоро стану еще лучше. Вот только выкину из головы разные глупости. Глава 14. В следующие два дня мне почти удалось следовать взятому курсу. Стоит признаться, я немного схитрила и выстроила свою работу так, чтобы ни в коем случае не пересекаться с Кириллом Владимировичем. Таким образом, я убивала сразу двух зайцев. Во-первых, чем меньше видишь объект, тем меньше думаешь о нем перед сном. Теоретически. А во-вторых, так легче создавать иллюзию, что в доме порядок наводится как будто сам собой. А это высший пилотаж. Однако босс, видимо, не хотел верить в то, что порядок в его доме обусловлен действием каких-то магических сил или эльфов домовых. И словно специально искал меня. «Вы же составите мне компанию за обедом?» — спросил он, застав меня на кухне, отдающей распоряжение повару. «К сожалению, совсем нет времени», — деловым тоном заявила я. «Жду сантехников, нужно сделать профилактику засоров». «Да, конечно», — кивнул Кирилл Владимирович, как мне показалось, немного расстроена. «Стоп! Вот опять мне начинало что-то казаться. А ведь именно этого я и хотела избежать, прячась от босса. И я начала скрываться гораздо тщательнее. В конце концов, меню повару можно передать в письменном виде, а указания горничным озвучить в своей комнате. Вряд ли босс решится меня навестить». Однако меры предосторожности не спасли. И на следующий день я снова услышала его голос. Он раздался за спиной в тот момент, когда я проверяла, насколько хорошо вымыты полы в гостиной. По всем моим расчетам, босс в этот момент должен был находиться на работе. Но, очевидно, что-то пошло не так. «Вот вы где!» Услышала я и непроизвольно вздрогнула. «А я как раз хотел поговорить насчет перестановки в подвале. Мне пришла в голову одна идея». Я посмотрела на Кирилла Владимировича, пытаясь понять, достаточно ли я взяла себя в руки, чтобы выдержать длительный разговор с ним без всяких последствий в виде бессонницы и дурацких мыслей в голове. Господи, и зачем только я это сделала? Глаза у него были все такие же синие-синие, и губы манящие, и руки сильные. «Осторожно, опасность!» предупредила моя внутренняя идеальная экономка. «Конечно», — с вежливой улыбкой ответила я. «Давайте все как следует обсудим в спокойной обстановке, после того, как мы свозим Артемку на плановый осмотр к врачу». «Да, конечно, осмотр», — прищурился Кирилл Владимирович. «Плановый». Я пулей вылетела из гостиной, не уточнив, что до визита к врачу оставалось целых 3 часа. да и мое присутствие там вообще не требовалось. Для этого есть няня. Но уже через пару часов я снова попалась боссу на глаза. И пока я думала, в какую сторону мне свернуть, чтобы скрыться, он отдал совершенно недвусмысленное распоряжение. «Марина, стойте на месте. Мне нужно кое-что вам сказать». Не придумав повода для бегства, я замерла на месте. Кирилл Владимирович поравнялся со мной и продолжил. «Предупредите, пожалуйста, повара, чтобы сегодня приготовил ужин на двоих. Романтический». Сердце дернулось и тоскливо сжалось. «Накройте в столовой. Свечки, цветочки, ну, всякая дребедень, которую любят девочки». Продолжал босс, совершенно не предполагая, что кому-то делает больно. «А пока можете идти. У вас ведь постоянно много дел». «Да, конечно», — ответила я и пустилась наутек, куда глаза глядят. Я бежала так быстро, словно существовала опасность, что Кирилл Владимирович бросится за мной вдогонку и продолжит рассказывать о грядущем свидании. А я буду пытаться сохранить равнодушный вид. Остановилась я только в подвале. Свет здесь успели исправить, и теперь на полке сияли вполне надежные современные светильники. С того вечера здесь многое успело измениться. Спортзал расширили, завезли новые тренажеры. Правда, детского спортивного уголка пока не было, как и бассейна. Зато бильярдные столы убрали, как и просил Кирилл Владимирович. И вообще, все блистало чистотой и респектабельностью. Сауна была готова разогреть в своих объятиях влюбленную парочку. Массажные столы только и ждали, когда на них опустятся разгоряченные тела. Действительно, сюда теперь не стыдно пригласить женщину, даже такую избалованную, как Алина, если у супругов наметилось перемирие. Ну или какую угодно другую, если о перемирии речи не идет. Я вспомнила его супругу-грубиянку и содрогнулась. Если она вернется, моя работа станет невыносимой. А если это не она, тоже не намного лучше. Меня уже официально нарекли душой дома. А теперь собираются привезти сюда еще одну душу и тело в комплекте. Я вдохнула освеженный кондиционерами воздух и отправилась наверх. Еще нужно столько всего сделать, чтобы свидание моего босса прошло на высшем уровне. И, честное слово, я не пожалею на это сил, потому что я действительно лучшая в своем деле. Уже через пару часов я набрала номер босса и отчиталась о проделанной работе. «Ночная няня предупреждена. Она не будет выходить из комнаты», — докладывала я. «Думаю, Артемка будет спать всю ночь. Он в последнее время стал очень спокойным мальчиком, так что не помешает. Повар готовит что-то совершенно волшебное. В общем, все в порядке». «Спасибо», — коротко отреагировал Кирилл Владимирович. Мне оставалось доделать самую малость — положить в спортивную сумку пижаму, зубную щетку и смену одежды. Этой ночью я не хотела оставаться в особняке. Поеду в город. Так будет лучше для всех. Чужому счастью лишние глаза не нужны. А я сегодня переночую в городе. Там будет вечеринка и затянется допоздна, так что... «Нет», — отрезал Кирилл Владимирович. «Вы мне понадобитесь». Глава 15. Больше всего на свете мне хотелось оказаться как можно дальше от этого дома на весь вечер. Совершенно не тянуло слышать звон бокалов, приглушенный смехом, звуки поцелуев. Почему? Потому что неприятно чувствовать себя невольным зрителем интимных подробностей чьей-то жизни. А свидание, тем более в доме у мужчины и в обстановке повышенной романтичности, это однозначно интимный момент. И зачем этому самому мужчине в такое время нужны болтающиеся поблизости чужие уши и любопытный нос? Я тоже понять не могла. О том, что чувство неловкости, которое присуще третьим лишним, не способно вызывать такую боль в сердце, я старалась не думать. Просто из всех сил крепилась, заказывая цветы и свечи, сервируя стол на две персоны и проверяя готовность блюд. «Морепродукты в винном соусе — это любовная фантастика!» Сегодня наш вечно недовольный повар был в полном восторге от происходящего. «Получше всякого приворотного зелья. Ну, а если вдруг не сработает?» Он хитро подмигнул мне. «То клубничное тирамису не оставит ей ни одного шанса». «Потрясающе. сдержанно прокомментировала я. И основное блюдо, и десерт действительно выглядели так, словно их обильно сдобрили чувственностью и эротизмом. Повар прав, этой загадочной ей не может не понравиться. Почему-то захотелось от всей души сыпануть туда соли и перца. Убедившись, что все в порядке, я поднялась в свою комнату и плотно прикрыла дверь. Хорошо, что особняк построили на совесть, и звукопроницаемость здесь на высоте. Если повезет, то вообще ничего не услышу. Однако провести в заперти 10 минут не получилось. Стоило мне опуститься в кресло, как раздался телефонный звонок. «Прошу прощения, что не предупредила сразу!» Раздался в трубке голос настолько хриплый и гнусавый, что я с трудом узнала нашу ночную няню. «Меня чудовищная простуда. Думаю, сегодня выйти до работы не смогу». «Конечно, лечитесь», — ответила я. «Ну что за разгильдяйство? Предупреждать за полчаса до смены. Не 5 минут назад ведь ее простудой прибило. И вообще, не нравится мне эта чехарда нянь вокруг Артемки. Он не в детдоме, чтобы рядом постоянно толкалась куча чужих взрослых. И каждый со своими бациллами и вирусами. Должна быть одна постоянная надежная няня. С проживанием. Нужно будет обсудить этот вопрос с боссом. И хорошо, если удастся уговорить Анну Ивановну. Она явно нравится Артемке». «Но что делать сейчас? Мне придется нести дежурство? А что, если Кирилл Владимирович решит показать ребенка своей возлюбленной? Вдруг у них все настолько серьезно?» Представив, как стою с обкаканным памперсом в руках, когда в комнату входит мой босс с умопомрачительной красавицей, я снова схватилась за телефон. «Мне срочно нужна ночная няня!» — закричала я в трубку, набрав номер своего агентства. «Ничем не могу помочь!» Виновато протянула администратор. «Такие кадры у нас сейчас в дефиците». Мои мольбы сделать хоть что-нибудь не помогли, и я помчалась в детскую. Анна Ивановна еще не ушла. «Выручайте!» — попросила я без лишних предисловий. «Очень нужно, чтобы вы остались на эту ночь. Мы заплатим по двойному тарифу». «Но я не могу!» Она посмотрела на меня с сожалением. «Сегодня у меня ночуют внуки, так что...» «Что же делать?» — с отчаянием спросила я. «Не переживайте вы так!» Анна Ивановна разговаривала со мной, как с маленьким ребенком. «Обещаю, что сама уложу Артема спать, и вам будет не о чем беспокоиться. Он не проснется до утра». «И с ним не надо сидеть, менять памперсы?» — на всякий случай переспросила я. «Нет, конечно, он у нас умница. Да, мой хороший?» Последнюю фразу она адресовала Артему, и тот очаровательно улыбнулся ей в ответ. Словно хотел подтвердить: «Да, проблем со мной не будет». Немного успокоившись, я вернулась в свою комнату. Через какое-то время выглянула в коридор и прислушалась. Везде было тихо, только из детской доносилось напевное бормотание. Анна Ивановна укладывала Артема спать. Я открыла книгу и попыталась углубиться в чтение. Но сколько я не смотрела на страницу, смысл напечатанных строк так и не доходил. Мысли мои отчаянно рвались на свободу, чтобы беспрепятственно разгуливать по дому, фантазируя на тему того, что сейчас происходит в гостиной. Или, возможно, место действия уже изменилось, и как раз в этот момент Кирилл Владимирович и его загадочная возлюбленная направляются в более укромный уголок. Возможно, до тирамису дело даже не дошло. Не успела я представить небрежно отодвинутую тарелку с клубничным десертом и 2 недопитых бокала вина, как в дверь раздался стук. Сердце подпрыгнуло и пустилось вскачь. Кому я понадобилась? Няня решила остаться на ночь? Или у босса возникли вопросы? А вдруг он распорядится обслуживать их за ужином? Это был бы самый ужасный вариант развития событий. Но, кажется, именно по нему все и происходило. За дверью стоял мой босс. И выглядел он просто неприлично привлекательным. Классический костюм, который он надел на свидание, сидел на нем как влитой, подчеркивая широкие крепкие плечи, узкую талию и длинные сильные ноги. Синие глаза казались особенно яркими, а губы — убийственно чувственными. «Глубокомысленно сказала я. «Добрый вечер». Он медленно улыбнулся, окончательно добив меня ямочками на выбритых до синевы щеках. «Добрый вечер», — машинально ответила я, не сразу сообразив, что таращусь на босса, открыв рот. «Вот стыдобище». Я мгновенно сомкнула губы и приняла деловой вид. «Что-то случилось?» «Разрешите пригласить вас спуститься вниз». «Ах, вот оно что. Значит, все-таки прислуживать за столом. Горничный и повар ушли, так что на роль официантки-невидимки годилась только я. Надеюсь, нежная красотка вилку сама держать умеет?» «Что-то не так?» — обеспокоенно спросил Кирилл Владимирович. Я бросила быстрый взгляд в зеркало и ужаснулась. Лицо у меня было такое, словно я съела кусок лимона, обильно приправленный горчицей. Очень непрофессионально. «Все в порядке», — заверила я. «В конце концов, это часть работы. Жизнь полна подобных неожиданностей, так что ничего сверхординарного не произошло. Вот только плакать почему-то хотелось очень сильно. Но умение справляться с эмоциями — один из важнейших навыков идеальной экономки. И я им владею сполна. Поэтому сделала глубокий вздох и повторила. «Все хорошо, сейчас спущусь. Тогда дам вам время переодеться», — снова улыбнулся Кирилл Владимирович. «И жду вас внизу». Он резко развернулся и вышел, оставив меня в недоумении. «Интересно, чем ему не угодило мое рабочее платье? Вроде бы парадная униформа для обслуживания очень важных гостей у нас предусмотрено не было. Я просканировала шкаф и в итоге выудила простое черное платье. Коротковато, конечно, для работы. Да ну и что? Пусть эта фифа, которую мне сегодня предстоит обслуживать, увидит, что красивые ноги бывают и у домработниц. Может, и еще кто-нибудь из присутствующих обратит внимание». Я задержалась у зеркала, представляя, как скользит по моим обтянутым чулочками ногам взгляд босса. По лодыжкам, по икрам, по коленкам, по бедрам, вокруг которых колышется черная тонкая ткань. От одной только этой мысли сладко вспыхнуло в животе, а по коже прокатилась волна жара. Щеки раскраснелись, а глаза заблестели так, словно я умудрилась где-то подцепить лихорадку. «Ну ты и дурочка!» Сердито сказала я сама себе и провела по волосам щеткой, забирая их в гладкую прическу. Хорошая экономка не может позволить себе вольности в виде выбивающихся локонов. Покончив с этим, я поспешила вниз, вспоминая по дороге сказочную русалку. Сейчас мне, как и ей, каждый шаг причинял нестерпимую боль. Но я справлюсь, я сильная. Опустив голову, я шагнула в столовую и остановилась в дверях, ожидая распоряжений. И как только девушки умудряются опаздывать на свидание, даже если оно проходит там, где они живут? В голосе босса звучала мягкая ирония. «Что, простите?» Я подняла голову и наткнулась на взгляд синих-синих глаз. Сердце знакомо трепыхнулось, во рту пересохло. «Нет, это не глаза, это зона повышенной опасности». Заглянул в них и мозги всмятку. Надо законодательно заставить всех хозяев таких глаз ходить в черных очках, чтобы не мешали другим работать. Кирилл Владимирович отодвинул стул, приглашая меня присесть за стол, на котором уже красовался первый шедевр от нашего повара. Никого, кроме нас с боссом, в комнате больше не было. «Что еще за шуточки? Ваша дама подойдет попозже?» — растерянно спросила я, и не думая двигаться с места. «Она уже пришла, только почему-то предпочитает стоять в дверях». В его глазах мелькнули смешинки. «Марина, поужинать я собирался именно с вами, как мы это делали раньше, а потом вдруг почему-то перестали». Я обвела глазами комнату, будто все еще сомневалась в его словах. Мне казалось, что стоит сделать шаг к столу, как откуда-нибудь выскочит его супруга или новая пассия и с криками вцепится мне в волосы. У богатых свои причуды. Но загадочное мерцание свечей мешало рассмотреть все как следует. А может, и не в свечах дело, а все в тех же синих глазах, что пробежались по мне снизу доверху, точно так, как представлялось мне у зеркала. и в их глубине жарко полыхнуло что-то. Голова у меня как-то сразу закружилась, а в коленках появилась такая слабость, что и впрямь лучше бы поскорее присесть, чтобы не свалиться. «Ну вот, наконец-то!» — улыбнулся Кирилл Владимирович, когда я опустилась на предложенный мне стул. «Мне не хватало наших традиционных совместных ужинов. Мне ли было его не понять? Каждый вечер я боролась с собой, чтобы не выбежать из комнаты и не отправиться на поиски хозяина дома. Однако совершенно не верилось, что он испытывал то же самое». «Значит, мы больше никого не ждем?» — спросила я. «Никого?» Кирилл Владимирович развел руками. «И можем все спокойно обсудить. А то я уже потерял представление о том, что происходит в моем доме. Вечно вы куда-то бежите, так что пришлось действовать хитростью». Ну вот, все и встало на свои места. Наверное, я и правда перестаралась, избегая своего босса. Что ж, придется отчитаться о проделанной работе вот так при свечах. Хорошо еще, что он обставил все таким образом, а не стал звонить в агентство, чтобы разобраться с исчезающей экономкой. «Да, конечно, сейчас я все расскажу», — быстро заговорила я, словно пытаясь наверстать упущенное. Перестановка в подвале практически завершена. Там заменили проводку, сделали хорошее освещение и поставили массажные столы. Детский спортивный уголок скоро привезут, а вот насчет бассейна... Я осеклась. Меня остановил звук наливающегося в бокал вина. В мой бокал. «Так почему же вы убегали от меня?» — спросил Кирилл Владимирович, воспользовавшись паузой. Ответить мне было совершенно нечего. Но не могла же я сказать боссу, что боялась встречаться с ним, потому что в его присутствии у меня начинаются аритмия, жар и головокружение одновременно. И слабоумие. Вот как сейчас. Нет, сейчас кажется все намного серьезнее. Босс смотрел на меня своими синими глазами, и от этого все симптомы приобретали просто зловещую форму. «Я... простите», — забормотала я. «Но, кажется, повар не досолил. Я сейчас возьму приправы и вернусь». Я надеялась, что мое бегство на кухню поможет мне справиться с эмоциями и найти разумное объяснение своему глупому поведению. Вскочила со стула и пустилась к выходу. Но тут же почувствовала, как моя ладонь оказалась в плену. Она утопала в теплых, сильных руках, и от этого прикосновения по всему телу прошли миллионы многовольтных разрядов. «Я не дам вам опять убежать», — услышала я чуть хриплый голос. «Вы же даже не попробовали ни кусочка. Так откуда вы знаете, чего там не хватает?» И тут же он притянул меня к себе и крепко обнял. Сердце мое, до этого пытавшееся выпрыгнуть из груди, теперь как будто совсем остановилось. Глава 16. На мгновение я вся растворилась в каком-то странном ощущении покоя и надежности. Словно именно тут и есть мое место. Словно ради этого я родилась и росла, чтобы потом очутиться в объятиях этого и только этого мужчины. Не знаю, где его так долго носило, но сейчас как раз все встало на свои места. И под моей щекой, под тканью рубашки, был он, мой мужчина. И я чувствовала, как быстро бьется его сердце. Я слышала, как шумно и коротко он дышит, и его теплое дыхание шевелит волосы у меня на макушке. И все внутри сладко обмирает в предвкушении чего-то умопомрачительного, необыкновенного, что может вот-вот произойти. На мгновение. Потому что умудрилась все же не потерять голову от сладкой сказочки, придуманной слишком живым воображением. Я тут же отпрянула и сердито посмотрела на босса. Вот она, изнанка жизни экономки. Почему-то... Некоторые домовладельцы считают, что могут пользоваться нашими услугами не только днем, но и ночью. А что, уже заплачено? Признаться, в такой ситуации я оказалась в первый раз. И то, что мой босс мне нравился, делало ситуацию еще хуже. «Что вы себе позволяете?» — ровно выговорила я, пытаясь удержать слезы. «Прекратите, сейчас же! Думаете, если я на вас работаю, значит, все позволено?» «Я вовсе так не думаю». Кирилл Владимирович ошеломленно смотрел на меня, и его синие глаза казались такими искренне недоумевающими, что я едва сдержалась, чтобы снова не прижаться к его груди. Однако здравый смысл заставил меня остаться на месте. Этот мужчина не просто мой босс, он женатый босс. И пусть у них с супругой в отношениях все не так гладко, но официально они все еще остаются семьей. И ничего не мешает прекрасной Алине однажды появиться на пороге этого дома. Так же шумно и эффектно, как она покидала его всего каких-то несколько дней назад. «Ты неправильно меня поняла, я...» — нахмурился Кирилл Владимирович. Но я его уже не слушала. Изо всех сил я старалась различить другой звук, доносящийся издалека. Показалось или... «Если обидел, прости, и давай...» Сердито продолжал босс. «Тише!» — прикрикнула я на него. «То есть...» «Артемка!» — вскрикнула я и мгновенно рванула к выходу. Уже на лестничной площадке стало ясно, что я не ошиблась. Малыш буквально надрывался от плача. Обгоняя друг друга, мы с Кириллом Владимировичем бросились в детскую. Малыш уже весь покраснел от плача, когда мы влетели в его комнату. Босс застыл у кроватки с выражением полнейшей растерянности на лице. Он умоляюще посмотрел на меня, словно просил о помощи. Как будто я разбиралась в детях лучше его. Я выхватила Артема из кроватки и прижала к груди. Он был горячий, очень горячий. Пусть он и ребенок, но таким горячим точно не должен быть. Я приложила губы к его лобику и ужаснулась. Он весь горел. «Вызывайте скорую», — прошептала я в панике. «У него огромная температура». У Кирилла побелели даже губы. Ни слова больше не говоря, он ринулся за телефоном. А я попыталась успокоить Артемку, покачивая его на руках. «Не бойся, мы тебя вылечим», — приговаривала я тихонечко, положив прохладную ладонь на пылающий лоб малыша. «Ты прости нас, пожалуйста, двух взрослых тупиц, что мы не знаем, как тебе помочь. Но мы исправимся, все будет хорошо». Словно поняв мои слова, Артем и правда немного успокоился и стал рассматривать меня своими зареванными глазенками. Веки у него покраснели, припухли и как будто истончились. Не оставалось никаких сомнений, что он тяжело болен, и у меня сердце разрывалось от жалости. «Врач сейчас будет». Голос босса заставил меня вздрогнуть. А я и не заметила, как он вернулся в комнату и остановился у двери. Впрочем, я бы и слона не заметила. Я ходила по комнате, качая Артемку и бормоча успокаивающие глупости. Папа вызвал врача. «Сейчас приедет очень хороший дядя-врач на большой-большой машинке и вылечит нашего мальчика». «Господи, только б самой не разреветься». «Идите вниз, встречайте там скорую», — скомандовала я, и босс мгновенно исчез за дверью. Скорая действительно не заставила себя ждать. Уже через 15 минут в детскую вошли люди в белых халатах. «У ребенка режутся зубы», — поставил диагноз врач после быстрого осмотра. «И это все?» Кирилл Владимирович уставился на него широко открытыми глазами. «Вы не представляете, он так плакал, и температура у него, может, вы чего-то просмотрели?» «Не беспокойтесь, папаша!» Эскулап смерил его оценивающим взглядом. «Мамаша, дайте ребенку кипяченой воды. С вашим сыном все хорошо. Сейчас я вам выпишу лекарство, так что скоро в вашей семье будет тишина и покой». Он быстрыми движениями исписал страничку, на ходу давая мне распоряжение. «Это принять сразу, это давать два раза в день, а этим смазывать по мере необходимости, как только начнет кукситься». Кирилл Владимирович ушел вместе с врачами, пообещав найти круглосуточную аптеку и вернуться с лекарствами как можно быстрее. Стоило только за ними захлопнуться двери, как Артемка снова надрывно заплакал. Я схватила его на руки и прижала к груди. «Малыш, скоро все будет хорошо», — прошептала я ему и снова принялась качать. «Это просто зубки, они вырастут красивыми, как у папы». То, как у меня устали руки, я поняла только в тот момент, когда вернулся Кирилл Владимирович. Он взял у меня сына, и я почувствовала непривычную легкость и сопровождавшую ее боль. «Что там давать первым?» Босс явно был в растерянности. Я быстро рассмотрела коробочки и, сравнивая название с рецептом врача, выбрала нужное. Никогда раньше я даже не подозревала о том, что существуют такие процедуры, как смазывание гелем десен ребенка, и о том, что жаропонижающие вливают им в ротики через специальные шприцы. А если захлебнется? Но бояться было некогда. Артем смотрел на меня больными глазами. Казалось, он не плачет только потому, что у него уже не осталось на это сил. «Держите его крепче», — решительно сказала я и подошла к ним со шприцем, в который была набрана отчаянно пахнущая клубникой вязкая жидкость. Через пару мгновений все процедуры были завершены. Мы с Кириллом смотрели на него во все глаза, ожидая какого-то эффекта. «Ты только посмотри, температура, кажется, спала», — наконец сказала я. Я коснулась лба ребенка. Действительно, теперь ничего не внушало опасений. Словно подтверждая, что опасность миновала, он медленно хлопнул пару раз длинными ресницами и заснул. Кирилл осторожно переложил сына в кроватку. Тот только глубоко вздохнул и продолжил спать. «Надо его переодеть», — прошептала я. «У него вся пижамка влажная». «Ну, он спит?» — засомневался босс. «А мы тихонечко». Кое-как в четыре руки, осторожно переворачивая маленькое тельце сбоку на бок, мы переодели Артемку в чистую пижамку. Он даже не проснулся. Тихо, на цыпочках, мы вышли из детской. И уже в коридоре на меня обрушилась дикая усталость. Только сейчас я поняла, как на самом деле испугалась и перенервничала. Кажется, мой босс чувствовал то же самое. «Поесть все-таки не помешает», — сказал он. «Идем в столовую». Мы снова устроились за столиком. Сейчас вся романтическая атрибутика выглядела нелепо и неуместно. Однако это нисколько не помешало нам насладиться всем тем, что приготовил наш чудо-повар. Мы ели молча, словно на разговор не осталось сил. А может, все, что мы хотели сказать друг другу час назад, теперь казалось таким же глупым, как потухшие сами с собой свечки на столике. «Спасибо. Ужин был очень вкусным», — сказала я, поднимаясь из-за стола. «Это вам спасибо», — ответил Кирилл Владимирович. «И за то, что помогли мне с Артемом, и за то, что согласились прийти сюда». Возвращаться к тому, что было до того, как я услышала детский плач, не хотелось. Поэтому я только коротко кивнула головой, не став уточнять, что по доброй воле я вряд ли оказалась бы здесь. «Марина!» — окликнул меня Кирилл Владимирович, когда я уже была в дверях. «Мы еще вернемся к этому разговору. Потом». Глава 17. «Потом. Насколько долгим может быть этот срок?» В нашем случае с Кириллом Владимировичем слишком долгим. По крайней мере, так казалось мне. Мы возобновили нашу традицию совместных ужинов. С каждым днем засиживались за столом все дольше и дольше, обсуждая самые разные темы. Единственное, которое не касались, наши неудавшиеся свидания. Или то был деловой ужин, который зашел куда-то не туда. Сначала я этому была очень рада. Мне казалось, что непристойное предложение с его стороны может послужить концом нашим приятным, почти дружеским посиделкам. Обстановка в доме стала почти идиллической, и очень не хотелось ее разрушить. Время шло день за днем, и я все больше восхищалась боссом. Каждая наша беседа открывала его с неожиданной стороны. Я только удивлялась тому, какой у него блестящий проницательный ум и интересное мировоззрение. Он словно ларчик с секретом все выше и выше поднимал крышечку, давая возможность увидеть все больше того, что скрыто внутри. И все больше и больше нравился мне. Как человек и как босс, конечно же. Ничего особенного или компрометирующего. Вообще ничего. Но почему-то очень быстро эта идиллия перестала мне казаться совершенной. Недосказанность, появившаяся в тот самый роковой вечер, сначала меня изредка тревожило, потом стало мучить посильнее, и, наконец, наступил момент, когда она превратилась в пытку. Каждый вечер, уходя из кухни, я специально задерживалась в дверях, ожидая, что он вот-вот откликнет меня и скажет то, что тогда не успел. Но он говорил «спокойной ночи», и я мило улыбалась в ответ. Я никак не могла понять, нравлюсь ли я ему. Да, этот вопрос не должен был даже возникать в моей голове, но, увы, он возникал и требовал ответа. А Кирилл Владимирович, обычно он вел себя спокойно и расслабленно, всегда интересовался моими делами, домом, помногу расспрашивал об Артеме, и мне казалось, что он уже совсем забыл о том вечере и вообще похоронил идею обнимать своих экономок. Видимо, это был просто порыв, ничего для него не значащий. Но иногда, очень редко, я вдруг ловила на себе его потемневший пристальный взгляд, от которого перехватывало дыхание, а внутри сладко ёкало и обмирало. В такие моменты я ждала, что сейчас прозвучат те самые слова, когда-то отложенные на потом. А однажды... Это случилось, когда я чуть не опоздала к ужину. Я торопилась, испугавшись, что Кирилл Владимирович не дождется меня и уйдет. Я добежала до кухни, чуть перевела дыхание, рванула дверь на себя и едва не упала, столкнувшись с чем-то большим и теплым. В то же мгновение я почувствовала на спине его руки. Я точно знала, что это был мой босс, потому что еще никогда в жизни никакие прикосновения не вызывали в моем организме таких жарких бурь. «Держитесь», — предупредил меня знакомый голос. И я обхватила его за талию. Равновесие было восстановлено. Я имею в виду физическое, потому что моральное исчезло в тот же момент. Мои руки на его талии, его руки на моей спине. Он был так близко, что я чувствовала тепло его сильного тела. Это было так сладко, так упоительно приятно, что просто не могло быть чем-то неправильным. Я запрокинула лицо, его взгляд скользнул по моим губам, полыхнув жаром. Но когда он посмотрел на меня, синие глаза были полны спокойной нежностью. И от этой метаморфозы голова у меня окончательно перестала работать. И только одна мысль пульсировала где-то в районе темечка. Вот сейчас отличный момент для объяснения. «А я уже решил, что сегодня вы нуждаетесь в особом приглашении, и хотел идти вас искать». Усмехнулся Кирилл Владимирович. И голос его звучал непринужденно и ровно, словно он обнимал какой-то столб, а не меня. «Что?» — недоуменно переспросила я. «Стол давно накрыт для двоих, а вас все нет». Он отпустил меня и махнул рукой в ту сторону, с которой доносились аппетитные запахи. И очарование момента было нарушено. Объяснение не состоялось. «Очень хочу есть», — совершенно невесело отозвалась я. Не знаю, почувствовал он в тот вечер что-то странное или нет, но с тех пор наши отношения изменились. Мы с Кириллом Владимировичем словно поменялись ролями. Теперь мне казалось, что он специально меня избегает. Домой он чаще всего приходил в то же время, когда все добропорядочные граждане уже готовились выйти третий сон. И выглядел он при этом так, словно его хорошенько прополоскали в стиральной машинке на максимальных оборотах. Любому было бы понятно, как он устает. Так или иначе, но у меня не было возможности поговорить с ним даже о доме. Как назло, обсудить нужно было многое. Я как раз взялась за обустройство участка, который выглядел совсем неухоженным. Поэтому, однажды случайно столкнувшись с боссом в гостиной, я скороговоркой выпалила. «Кирилл Владимирович, мне крайне важно знать, что делать...» «Не сейчас», — перебил он. «Меня уже ждет Артем. Обещал погулять с ним». Он пожал плечами, как бы извиняясь, и поспешно вышел в сад. В тот самый, где, между прочим, уже давно надо было спилить старую засохшую яблоню и дорожки подправить. Сказать, что мой босс использовал сына как предлог, было бы несправедливо. Он действительно проводил с ним много времени. Иногда, проходя мимо детской, я слышала мотив все той же песни «Ветер перемен». А порой в окно наблюдала, как Кирилл Владимирович важно катает по двору коляску, имитируя звуки поезда под веселый смех Артемки. И отрывать его от занятий с малышом было бы неправильно. Единственное объяснение, которое мне приходило в голову, это то, что я обидела босса. Конечно, отпрянула от него, как от маньяка какого-нибудь. Но после того случая мы столько времени прекрасно общались и ужинали вместе, а избегать меня он стал после несостоявшегося объяснения. Странно все это. От обдумывания очередных причин непонятного поведения босса меня отвлек звонок городского телефона. «Слушаю вас», — вежливо сказала я в трубку. «Это ты, дрянь?» — раздался в ответ визгливый голос. Стиль высказывания и несравненный тембр циркулярной пилы не оставили сомнений, звонила Алина. И пока я решала, как правильно ответить на поставленный вопрос, она уже начала вопить. «Значит, ты все еще там? У мужичка моего под бочком греешься? Ну ничего, недолго тебе осталось. Скоро потопаешь в свое село Кукуево. Подожди, я вернусь и разберусь с тобой, и это будет очень скоро». Она захохотала и отключилась, так и не дав мне вставить ни слова. Хотя, что можно сказать в такой ситуации? Взвесив все «за» и «против», я все-таки решила, что Кириллу Владимировичу нужно знать об этом звонке. Хотя, нет, буду честной. Это мне нужно было знать, что происходит. Фактически, его супруга оставалась хозяйкой дома, и если она собирается меня выгнать, то это нельзя оставлять без внимания. И вообще, если она планирует вернуться, то это все меняет. Не только в плане работы, но и... В общем, мне нужно было получить разъяснение. Босс в этот момент находился дома. Он закрылся у себя в кабинете, то ли для того, чтобы решить важные рабочие вопросы, то ли чтобы спрятаться от меня. Что ж, последнее ему точно сегодня не удастся. Я решительно подошла к двери, взялась за ручку и застыла. Босс с кем-то разговаривал, а значит, не стоит врываться именно сейчас. «Я все устрою, не переживай», — говорил он таким тоном, каким обычно не разговаривают с деловыми партнерами. Настолько мягко и ласково он разговаривал разве что с сыном. Интересно, кто еще заслужил такую милость? Вряд ли у него нашелся еще один ребенок на стороне. «Пожалуйста, только не нервничай», — продолжал успокаивать босс невидимого собеседника. «Просто доверься мне, Алина». «Алина?» Это имя обрушилось на меня, как молот на наковальню. За время пребывания в особняке я имела удовольствие познакомиться только с одной Алиной, женой Кирилла. Я отпустила дверную ручку и тихо, стараясь даже не дышать, чтобы не выдать своего присутствия, ушла. Разговаривать с боссом у меня не было ни сил, ни желания. Да и других доказательств уже было не нужно. Алина возвращается. Закрывшись у себя, я опустилась в кресло. Надо же, я так быстро привыкла к этому особняку. Даже комнату уже стала считать своей, по-настоящему. Кажется, я все-таки не идеальная экономка. Иначе точно сумела бы соблюсти дистанцию и не прикипела бы душой ни к дому, ни к его обитателям. Не было никаких сомнений, что под одной крышей с Алиной мы не уживемся. Значит, мне придется уйти. И я никогда не увижу, как растет Артемка, как он учится разговаривать, ходить. И уж совершенно точно я больше никогда не взгляну в глубокие, синие-синие, как небо, глаза его отца. Сердце болезненно сжалось. Еще никогда я не покидала своих хозяев с таким чувством тоски. А они наверняка забудут обо мне сразу после того, как за мной захлопнется дверь. Только когда основательно стемнело, я нашла в себе силы подняться. Пока я еще служила в этом доме экономкой и должна была выполнять свою работу. Я прошла мимо детской, где наверняка уже мирно посапывал Артемка, привычным жестом провела пальцами по перилам лестницы. Пыли не было. Выглянула в окно. Так и есть. Лампа в одном фонаре потухла. Надо будет завтра дать распоряжение заменить ее. Или это сделает уже кто-то другой. Я словно прощалась с домом. Но было странное ощущение, что он не хочет отпускать меня. Чего только не придет в голову в пустынной полутьме. Я усмехнулась и направилась в кухню. Осталось проверить, как обстоят дела там. Но, поравнявшись с дверью, услышала звон посуды. Вот хлопнула дверка холодильника, и спустя мгновение тихо зажужжала микроволновка. Сомнений не было. Никто, кроме босса, не спускался в такое время ужинать. Сразу вспомнилось наше знакомство, вино, разлитое по случаю перемен. Надо же, как недавно, а словно целая жизнь прошла. Неужели всего этого у меня скоро не будет? В голове снова зазвучал голос Кирилла Владимировича. «Доверься мне, Алина». Интересно, в чем она должна была ему довериться? Я уже собиралась незаметно отправиться в свою комнату. Но тут меня осенила мысль. Ведь мой босс, разговаривая с женой, не сказал ни одного слова, которое могло бы означать, что его вздорная супруга возвращается. Да, он говорил с ней особенным тоном, но ведь она ему не чужой человек. К тому же, как ни крути, он ее здорово обидел. В душе забрежила надежда. А вдруг это еще не все? Посомневавшись несколько мгновений, я решительно шагнула в кухню. Игру в догонялки нужно было закончить. И почему бы мне не выяснить все прямо сейчас? Суровая правда всегда лучше самого сладкого самообмана. «Ого, не ожидал!» Кирилл Владимирович посмотрел на меня с удивлением. В руках он держал тарелку с чем-то очень аппетитным. «Отлично! Так у него не получится сделать вид, что ему надо срочно бежать. Сегодня звонила ваша супруга. Решила я начать с самого главного. Она сказала, что в ближайшее время возвращается, и мне нужно знать, насколько это соответствует действительности, чтобы...» Я так и не смогла договорить до конца. «Чтобы уйти. Вот что я хотела сказать. Но такие вещи не решаются мгновенно. Прежде чем уволиться, надо убедиться, что у меня есть замена. Ну, и работа, конечно». «Да», — кивнул он. «Алина действительно вернется». Он помрачнел и с трудом подбирал слова. «Или мне снова показалось?» «Она будет жить здесь какое-то время. Но это совершенно не то, что вы думаете». «Вы не должны ничего объяснять», — сказала я подчеркнуто вежливо. «Я услышала все, что должна была. Спасибо, что предупредили». Я развернулась и пулей выбежала из кухни. Еще не хватало, чтобы лучшую экономку нашего агентства работодатели видели в слезах. Глава 18. Закрывшись в комнате, я быстро набрала номер агентства. «Чистота плюс! Скорая помощь вашему дому!» Как всегда весело отрапортовала диспетчер Олечка. «Это я, Марина», — сообщила я тоном, который вполне можно было бы назвать антиподом, ее восторженно радостному. «Что-то случилось?» — почувствовала неладная Ольга. «Да, мне потребуется замена». Я постаралась, чтобы голос звучал деловито. «И чем быстрее, тем лучше. На этом объекте я работать не смогу по некоторым обстоятельствам». «Сейчас посмотрю, что можно сделать», — отозвалась Ольга, не став больше ни о чем меня расспрашивать. В трубке зазвучала ритмичная музыка, и я в такт ей мысленно повторяла. «Экономка, давай, экономка, найдись. Ничем не могу помочь». Неожиданно вторглась в мой внутренний монолог Оля. «Все наши лучшие специалисты надежно заняты, и в ближайшие 3 недели...» «А не лучшие?» — с надеждой переспросила я. «Наверняка же есть кто-то из перспективных новичков». «Марин, ты что?» Холод, появившийся в голосе диспетчера, заставил меня поежиться. «Если хочешь, я соединю тебя с директором, но ты и сама знаешь, чем это закончится. В лучшем случае тебе дадут отвратительную характеристику, с которой ты потом не сможешь найти нормальное место». Она была права. Такие неожиданные увольнения в нашем агентстве карались сурово. Специалист, позволивший себе вдруг оставить работу, получал статус неблагонадежного. И все, мог прощаться с карьерой. «Там совсем все плохо, да?» — с сочувствием спросила Оля. «Хуже не бывает». Я с трудом сдерживала слезы. «Ну, потерпи еще хотя бы 2-3 недели, а я что-нибудь придумаю. У нас вот Анна Вячеславовна скоро освобождается, и я сразу ее тебе на замену поставлю». «Спасибо». Тихо поблагодарила я и нажала на отбой. Других вариантов у меня не было. Поставить крест на своей карьере я не могла себе позволить. Не для этого я вкалывала несколько лет почти без выходных. «Выходной!» Я буквально подпрыгнула на месте. Действительно, с тех пор, как я начала работать в этом доме, я еще ни разу не брала выходной. Так что имею полное право уехать на пару дней, чтобы привести в порядок мысли и настроиться на самые трудные недели в моей жизни. Собраться удалось быстро. Кирилла Владимировича в доме я не нашла, и после небольших раздумий набрала его номер. Услышав запись автоответчика, даже обрадовалась. Хоть здесь повезло, не надо объясняться лично. Надиктовав коротенькое сообщение о том, что беру выходной, я отдала распоряжение персоналу, собрала сумку и поспешила к выходу. 2 дня пролетели очень быстро. За это время мне удалось немного успокоиться. У себя дома, вдалеке от роскошного особняка, ситуация уже не казалась такой безвыходной. Да, придется потерпеть. Но, быть может, Алина быстро поймет, что у меня нет никаких отношений с ее мужем и перестанет меня замечать. Это было бы прекрасно. В общем, в особняк я входила полная решимости терпеть до последнего. Но едва успела притворить за собой дверь, как услышала знакомый пронзительный голос. «Фу! А чем это тут завоняло? А, так у нас же делегация из села Кукуева. Место, знаменитого своими коровниками и жидкими грязями». Алина сидела на диване в гостиной с журналом в руках и презрительно смотрела на меня поверх глянцевых страничек. Но, похоже, пребывала в хорошем расположении духа. Поэтому только сморщила свой идеальный носик и вновь погрузилась в изучение ярких картинок. Читать в таких изданиях обычно бывает нечего. «Спокойно», — мысленно приказала я себе, — «это все скоро закончится». Потом расправила плечи и постаралась быстро и тихо проскочить мимо хозяйки дома. «Вообще-то для служанок есть черный вход», — донеслось мне в спину, когда я уже была на середине лестницы. «Хотя можешь не запоминать, скоро и он для тебя будет закрыт». Душевное равновесие, на восстановление которого я затратила столько сил, сразу пошатнулось. «Нет, я этого вынести все-таки не смогу. Мало того, что я не собираюсь выносить подобные отношения, любому терпению есть предел, и надо сделать все возможное, чтобы положить конец издевательствам». Не заходя в свою комнату, я решительно направилась в кабинет Кирилла Владимировича. На мое счастье, он был именно там. «Вернулись?» Увидев меня на пороге, он заулыбался так, словно увидел хорошего друга. Однако теплый прием меня не впечатлил, потому что настоящих друзей не отдают на растерзание злобным мегерам. «Да, и, надеюсь, ненадолго», — отчеканила я. «Кирилл Владимирович, я прошу вас, откажитесь от моих услуг. Попросите в агентстве прислать другую экономку. Вы же знаете, что Алина терпеть меня не может, и я все равно не смогу здесь работать». Глава 19. Моя просьба, судя по всему, оказалась для Кирилла Владимировича неожиданной. Улыбка моментально исчезла с его лица, и он вместо того, чтобы ответить мне, скомандовал: «Идем», и направился к двери. Я следовать за ним не торопилась. Мало ли что ему придет в голову. Помирить меня с благоверной, например. Мужчины могут быть такими наивными. Они свято верят в то, что женщина, приревновавшая своего мужа, вдруг сменит гнев на милость, если ей объяснить, что все совсем не так, как она думает. Я наивной не была, поэтому не сомневалась, что в присутствии мужа Алина постарается оскорбить меня еще более обидно и изощренно. «Куда вы...» Договорить мне не удалось. Кирилл Владимирович подошел и взял меня за руку. Ладонь у него была сильной, теплой и, видимо, обладала каким-то невероятным электрическим зарядом, потому что меня буквально прошило током, выбив из головы все мысли. Во рту моментально пересохло, а ноги стали ватными. «Идем», — повторил он. И я послушно поплелась за ним. Да даже если бы он объявил, что собирается сжечь меня на костре, я и то не смогла бы сопротивляться. В гостиную мы заходить не стали. Быстро пересекли коридор и остановились около детской. Кирилл Владимирович приоткрыл дверь и через секунду тихо сообщил мне: «Спит». Все так же за руку он осторожно подвел меня к кроватке. Артемка вольготно разметался во всю ее ширину, вытянув ручки вверх и скинув с себя одеяльце. Он чему-то счастливо улыбался. Наверное, ему снились очень хорошие сны, и хотя он даже не догадывался о нашем присутствии, захотелось улыбнуться ему в ответ. Свободной рукой босс взялся за край отвергнутого одеяла и укутал мальчика. Тот причмокнул, отчего пухлые щечки немного надулись, и продолжил спокойно спать. «Вы правда хотите его бросить?» Кирилл Владимирович посмотрел мне прямо в глаза. Сердце болезненно сжалось, горло свело спазмом, и кроватка расплылась мутными цветными пятнами. «Конечно, не хочу. Не хочу бросать. Все выходные я скучала по Артемке и по его отцу. И по этому дому, такому, каким он был до вторжения Алины. И мне очень непросто будет переключиться на другую семью, может, и более нормальную, но совсем-совсем чужую. И, возможно, я больше никогда не увижу их, ни Артемку, ни его отца. Зато точно стану идеальной экономкой. Сдержанной, холодной, профессиональной. На ошибках учатся, и я сделала выводы. Я закую свое сердце в броню, такую, что не пробить, и никогда, никогда и никого не подпущу к себе близко, никогда никого и ни за что. Тогда никто больше не сможет сделать мне так больно. Слезы бежали по щекам горячими дорожками, капали на строгий костюм экономки, расплываясь темными пятнами, а я даже не могла вытереть их. Одну руку до сих пор держал Кирилл Владимирович. Второй я вцепилась в бортик кроватки и никак не могла разжать пальцы. Казалось, если я отпущу его, то навсегда потеряю что-то очень важное. Что-то, без чего бессмысленно жить. Это была настоящая пытка. Зачем мой босс устроил ее? Для чего мы сейчас стоим вот так, словно настоящая семья? Мужчина, женщина, ребенок. Зачем он ведет себя так, словно я не просто экономка, это жестоко? Неужели он этого не понимает? Не я должна быть рядом с ним. Не со мной он должен любоваться спящим сыном. «Не надо», — прошептала я. «Не говорите так. Не я вам нужна. Вам нужна Алина». «Нужна», — согласился Кирилл, так уверенно, что я дернулась. Лицо полыхнуло, как от пощечины. «Без нее семья считается неполной», — продолжил он. «И я, скорее всего, не смогу усыновить Артема». «Усыновить?» От удивления даже слезы высохли. «Но ведь результаты теста на отцовство еще не готовы». «Я точно помнила, что они должны прийти, в лучшем случае, через неделю. Простая формальность, я нисколько не сомневалась, что врачи только подтвердят, что Артем — сын моего босса. Именно так я и воспринимала его, не нуждаясь ни в каких бумажках». Да и сам Кирилл Владимирович, кажется, проникся ролью отца. Результаты окажутся отрицательными. Он тяжело вздохнул. Я ошеломленно молчала. Просто не знала, как расспросить его обо всем. Да и не была уверена, что имею право вмешиваться в его жизнь. Горячая мужская ладонь еще крепче сжала мою руку. «Я действительно изменил Алине», — начал он. «Но это было один раз. Ситуация тогда сложилась непростая». Кирилл Владимирович говорил тихим, спокойным голосом, видимо, боясь разбудить Артема. Но я чувствовала, что в душе у него все кипит, и слушала молча, не перебивая. Оказалось, в тот момент они с женой здорово поругались. Зная ее характер, в это верилось легко. Недолго думая, Алина хлопнула дверью и уехала к родителям. И это я могла прекрасно представить. Наверняка она еще и не стеснялась в выражениях. Тогда в его жизни и появилась другая. Она работала в его компании и при любой возможности старалась попадаться на глаза боссу. Молодая, красивая, всегда в хорошем настроении. Что еще нужно мужчине, которого бросила сварливая жена? Их роман продолжался совсем недолго. Кирилл Владимирович быстро понял, что совершил ошибку. Да и Алина, остыв, решила вернуться к мужу. Она стала милой и веселой, такой, какой была до свадьбы. И постепенно у них все наладилось. С любовницей он расстался, с работы она уволилась, и больше они не встречались. Когда появился Артем, я сразу решил, что его мать как раз и есть та самая девушка, признался босс. Поэтому и принял его безоговорочно. Но решил все-таки найти ее. Это мне удалось только недавно. С тех пор, как мы расстались, она успела выйти замуж, сменила фамилию, и сейчас ждет ребенка. Первого. Но откуда же тогда взялся Артем? Растерянно спросила я. «Предполагаю, что его мамаша хотела подбросить его не мне, а бывшему хозяину дома», — отозвался Кирилл Владимирович. «Мы купили особняк незадолго до всей этой истории. И что творилось в его стенах раньше, я не знаю». Малыш во сне завозился и сморщил носик, явно собираясь заплакать. Он словно подслушал наш разговор и расстроился, что из любимого сыночка снова превратился в никому не нужного ребенка. «Шшш!» Кирилл Владимирович аккуратно похлопал его по плечу, и Артем успокоился. И когда только босс успел научиться всей этой родительской премудрости? Особой наблюдательности не нужно, чтобы понять. Кирилл Владимирович и Артём по-настоящему счастливы в обществе друг друга. И ни у кого, кто видел их, не возникало сомнений в том, что это отец и сын. А теперь какая-то дурацкая бумажка может все разрушить? Нет, им нельзя разлучаться. Ни в коем случае. «Я не отдам его», — сказал Кирилл Владимирович, посмотрев на меня. «Буду бороться. Способ только один. Мне нужно оформить опекунство, пока не найдутся его настоящие родители». Последнее слово он сказал с презрением, словно выплюнул. «Бывшие жильцы уехали за границу, так что это будет непросто». «А что потом?» — спросила я. «Не знаю. Если не найдутся, усыновлю. И для этого мне нужно быть счастливо женатым». Вот и пришлось уговаривать Алину подождать с разводом. Это было нелегко. Но представители социальных служб могут появиться у нас в любой момент, так что... Глава 20. Разве после такого я могла уйти? Конечно, я осталась. Прямо там, около Артёмкиной кроватки, дала обещание, что буду рядом. «Спасибо», — тихо сказал Кирилл Владимирович и посмотрел на меня так, что я ничуть не пожалела о принятом решении. Наверное, если в его глазах столько искренней радости и благодарности, значит, я и правда нужна. И действительность показалась уже не такой беспросветной. Ну, подумаешь, Алина, не набросится же она на меня с кулаками. А говорить может все, что угодно. Я же постараюсь частично оглохнуть на время нашего вынужденного соседства. Запрещу любым звуком, напоминающим рев циркулярной пилы, проникать в мои уши. Впрочем, урезать функционал собственного слухового аппарата мне не пришлось. Алина как-то вдруг перестала обращать на меня внимание. Я, конечно, и сама старалась не попадаться ей на глаза, но полностью избежать столкновений не удавалось. В такие моменты она ограничивалась тем, что морщила нос и отворачивалась, словно я была пустым местом. Наверное, Кирилл Владимирович все же поговорил с ней насчет отношения к обслуживающему персоналу. Хотя материал полностью усвоить она так и не смогла. Кое-кому все же здорово попадало от истеричной хозяйки. В первую очередь горничным. Теперь бедолажки по три раза перемывали полы, и только за прошедшую неделю дважды перетерли все окна. И все равно Алина, ставшая вдруг блюстительницей чистоты, все время оставалась недовольной. Она вооружилась белым платочком и ходила по дому. Протирала им полки, перила, лестницы и листья комнатных растений. И если на чистой ткани оставалась хотя бы еле заметная бледно-серая пыльная полоска, доставалась на орехи всем. «Превратили дом в свинарник!» Неслось в такие моменты по всем этажам. «Что дальше? Тараканов находить начну? Лентяйки!» Я даже не пыталась напомнить ей о том, в каком состоянии был дом в тот момент, когда я впервые здесь появилась. Любой здравомыслящий человек понял бы, что это бесполезно, поэтому просто просила девушек еще раз прибраться в очагах антисанитарии. Доставалось и нашему повару. Вот уж кто страдал по-настоящему незаслуженно. «Она назвала мой чизкейк запеканкой!» Чуть не плача, докладывал он мне. «И сказала, что в нем нет изюма, потому что я вынес из дома все сухофрукты!» «Ничего страшного», — успокаивала я. «Просто в следующий раз положите двойную порцию». «Но как?» — восклицал он. «Изюм в чизкейке — это же надругательство!» Очень быстро атмосфера в доме поменялась. Он больше не казался жизнерадостным. Куда-то исчезло ощущение простора, словно стены стали ближе друг к другу, а потолок ниже. Даже солнце стало проникать в окна меньше. Это несмотря на то, что сейчас их драили чаще, чем повелевал здравый смысл. Единственным помещением, в котором по-прежнему хотелось улыбаться, оставалась детская. Сюда Алина не заглянула, кажется, ни разу. Артём и его няни вместе со мной попали в зону невидимости. Мальчика это совершенно не беспокоило, и он продолжал познавать мир с таким же любопытством, что и раньше. Честное слово, у малыша было чему поучиться. И я с удовольствием впитывала эту науку. Как-то сложилось, что я все чаще стала заглядывать в его комнату. С удовольствием подменяла наших нянечек, если им нужно было отлучиться, и сама не заметила, как освоилась с малышачьим бытом. Оказалось, что смена памперсов — это плевое дело. Разведение смеси и того легче. Но уж наблюдать, с какой скоростью исчезает яблочное пюре, оказавшееся в плену у пухлых щек, и вовсе дело приятное. Очень скоро Артемка стал меня узнавать и приветствовать очаровательнейшей улыбкой. В компании друг с другом нам было хорошо и спокойно. Рядом с малышом я чувствовала себя в безопасности, словно вокруг нас был очерчен мелком магический круг, не дающий проникать внутрь никакой нечисти. Мне и подумать было больно, что ребенка придется отдать. С замиранием сердца я ждала, когда придут результаты ДНК-экспертизы, которые и послужат сигналом к началу битвы за мальчика. Мы должны ее выиграть. И я собиралась делать все, что от меня зависело. Пусть даже ради этого придется жить в одном доме с целым кланом ведьм. Я смогу. Справлюсь. Глава 21. Я вошла в детскую, и Артем тут же издал возглас, похожий на победный клич. «Он вас ждал», — заулыбалась няня. «А я-то как соскучилась по сладкому мальчику», — поднимая малыша на руки, ответила я. «Мы тут пока с ним поболтаем о том о сём, а вы можете сегодня идти домой». Время, когда ночная няня еще не появилась, а дневная уже ушла, было у нас с Артемкой самым любимым. И поэтому вопрос о единственной няне с проживанием отпал сам по себе. К тому же Анна Ивановна по семейным обстоятельствам не могла переехать в особняк, а ночная няня, получив выговор за прошлый проступок, больше поводов для недовольства не давала. Итак, когда Анна Ивановна уходила, зачастую отпущенная пораньше, мы оставались вдвоем и развлекались по полной программе. Играли в кубики, собирали пирамидку и изучали детскую литературу. «Ну что, займемся чем-нибудь интересненьким?» — спросила я, доставая с полки яркую книжку со смешной вороной на обложке. Артем приходил в восторг каждый раз, когда мы ее читали. Даже если делали это раз 10 подряд. Вот и сейчас он захлопал в ладоши, и я поняла, что не ошиблась с выбором. «Карр! Карр!» — попыталась я изобразить главную героиню этой животрепещущей истории, отчего Артем счастливо засмеялся. Это было чертовски приятно. Видно, не такая я плохая актриса. Ну, или Артемка, прекрасный зритель. Ребенок удобно разместился у меня на руках, и мы принялись рассматривать картинку, которую оба уже знали наизусть. От этого увлекательного занятия нас оторвал звонок мобильного. На экране засветилось имя моего бывшего. Что еще ему понадобилось? «Говори быстрее, я занята», — предупредила я, поднеся трубку к уху. «Нам надо увидеться», — решительно произнес он. «И срочно. Когда ты сможешь приехать?» Этот его тон железного человека мне был хорошо известен. Если Сергей что-то говорил вот так, значит, от своего не отступится. Уж мне ли было не знать, ведь именно так он когда-то сообщил мне, что между нами все кончено. Официально мой рабочий день был закончен, оставалось только дождаться сменную няню, и я вполне могла себе позволить выбраться в город. Тем более, передышка мне действительно требовалась. Провести несколько часов без страха случайно встретиться с Алиной? Что может быть лучше? Заодно можно заглянуть и к подружке. Мы не виделись с тех пор, как я устроилась в этот дом. «Буду через час», — решилась я. Перед тем, как уехать, я написала Кириллу Владимировичу сообщение, что задержусь в городе и дома буду поздно. И, передав Артема подоспевшей ночной няне, отправилась навстречу. Когда я вошла в кафе, в котором она была назначена, Сергей уже сидел за столиком. Увидев меня, он оценивающе осмотрел мою фигуру и тут же встал, чтобы отодвинуть для меня стул. Ну надо же, какая галантность! Кажется, так он не делал даже во время нашего конфетно-букетного периода. «Заказал тебе сок». Он кивнул на кувшин с ярко-желтой жидкостью. «И фруктовую корзину, ну, чтобы витамины и все такое». Я с изумлением посмотрела на него. Что это с ним? В тело расчетливого и вечно сердитого бывшего вселился добрый инопланетянин и поработил его мозг? Не стоило так беспокоиться. Я пожала плечами, усаживаясь на предложенный стул. Лучше рассказывай, зачем я тебе понадобилась? Он разместился напротив меня, сцепил руки так, что костяшки побелели, и посмотрел мне в глаза. Как-то даже немного виновата. Это что-то уж совсем новенькое». «Тебе здесь не дует?» — продолжил шокировать меня бывший. «Может, попросить другой столик, подальше от окна? Ты только скажи, я мигом!» И он поднял руку, чтобы подозвать официанта. «Хватит!» Я ударила ладонью по ни в чем не повинной столешнице. Наверняка же не она послужила причиной сумасшествия моего несостоявшегося мужа. «Как скажешь», — быстро согласился Сергей. «Ты, главное, не нервничай». «Немедленно приступай к делу, или я пошла отсюда», — предупредила я. Он вздохнул и достал из сумки кучу ярких проспектов. «Вот». Он быстро разложил передо мной бумаги с изображением живописного поселка. «Я купил вам дом». «Что?» Я подняла на него глаза, которые размером в этот момент наверняка превосходили чайные блюдца. Человек, который, бросив меня, забрал абсолютно все подарки, даже глупого медведя, преподнесенного на день всех влюбленных, купил мне дом? Ха-ха! Выключайте скрытую камеру, розыгрыш не удался. «Да, Марина, я все понял в тот момент, когда увидел тебя в детском магазине», — важно сказал он. «Я уверен, что ребенок, которого ты ждешь, от меня, и я не хочу его бросать». Я откинулась на спинку стула и закрыла лицо ладонями, стараясь скрыть смех. «Кажется, это мне надо быть осторожнее с розыгрышами». «Ребенку нужен отец», — поняв мой жест по-своему, продолжил Сергей. «Он не виноват, что у нас с тобой не сложилось. Конечно, разбитую чашку не склеить, но я хочу заботиться о сыне». «Буду приезжать к вам, когда смогу, чтобы погулять с ним, на футбол сводить или... чего там еще надо делать?» «Почему сын?» Не отнимая ладони от лица, спросила я. «Девочка, это тоже хорошо!» Тут же заверил меня заботливый папочка. «Только я уже вертолет радиоуправляемый купил. Но может пригодиться». «Угу, сам поиграет». «Господи!» Во время его монолога я так старалась не рассмеяться, что от усилий у меня на глазах появились слезы. «Умоляю тебя, не плачь!» — побледнел Сергей. «Теперь все будет хорошо, вы ни в чем не будете нуждаться. Вот, посмотри, рядом с вашим домом элитный детский сад и школа хорошая, я все продумал». Он совал мне под нос буклеты, тыча пальцами в картинки. «Все-таки как меняет некоторых мужчин отцовство? Пусть даже и не настоящее». «А институт?» — спросила я. «Ты подумал, куда он будет поступать?» «Нет», — растерялся бывший. «А надо было, да?» Он выглядел таким обескураженным, что я все-таки не выдержала и расхохоталась. «Успокойся», — сказала я, смахнув еще одну выступившую слезинку. «Никакого ребенка нет. В том магазине я присматривала вещи не для своего ребенка, а для... по работе, в общем». Мне вдруг стало грустно, что Артем в действительности не мой ребенок. И все, что я для него делаю, вроде как по долгу службы. «Мне пора», — объявила я опешившему не до папочки. «А дом тебе и самому еще пригодится. Дети — это счастье». Расположившись за рулем, я поняла, что никакой подруге не хочу ехать. Лучше поскорее вернуться к Артемке в особняк. Ну и пусть там по этажам ходит Алина. Ведь ничего же не мешает мне бесшумно проскользнуть в детскую. А уж там дел всегда много. Вот и книжку про ворону мы прочитали сегодня только 3 раза. А надо бы еще как минимум 5. Немного подумав, я позвонила подружке и извинилась за то, что не смогу прийти. А потом развернула машину в сторону дома, куда меня тянуло словно магнитом. Я пробралась в дом через черный вход и тихонько направилась в детскую. Гостиная была пуста, и я никем не замеченной проскользнула на 2-й этаж. Кажется, удача была на моей стороне. Еще немного, и возьму на руки любимого толстячка. Надо только с особой осторожностью пройти мимо комнаты, в которой расположилась хозяйка. Как назло, дверь была приоткрыта. Я поднялась на носки и, стараясь даже не дышать, крадучись, двинулась дальше. «Стой!» Послышался из-за двери голос, который нельзя было спутать ни с чьим другим. Ну, разве что с шумом какого-нибудь особо противного строительного инструмента. Я обреченно вздохнула и остановилась. «Рано делать выводы!» — продолжала покрикивать Алина. Пока все складывается очень даже удачно». «Фух, кажется, это она не мне. Наверное, разговаривает по телефону». Я приготовилась сделать следующий шаг, и тут услышала то, что заставило меня застыть на месте. «Ну, от мелкого ублюдка я скоро избавлюсь. Гаденыш может начинать паковать свои памперсы». «Ублюдок? Гаденыш? Вот мерзкая жаба! Да, я невольно подслушала то, что не предназначалось для чужих ушей. Подслушивать плохо, подслушивать неприлично, и ощущение было такое, будто на меня вытряхнули пакет с отходами. И тем не менее я осталась на месте, чтобы теперь уже сознательно подслушивать дальше. Потому что Алина говорила об Артеме. А если Артему грозит опасность, я буду не только подслушивать, но и подглядывать, и читать чужую переписку, и рыться в грязном белье». Глава 22. Мне крупно повезло, что Алина не слишком долго злоупотребляла оскорблениями в адрес Артема. Назвала его еще пару раз мелким говнюком и сменила тему. Третьего я бы точно не выдержала. Меня и так уже подмывало ворваться в комнату и от души оттаскать ее за идеальные локоны. Ох, как подмывало, просто руки чесались. Хотя это и было бы самым глупым поступком в моей жизни. Но у Алины нашлись проблемы посерьезнее маленького мальчика, и она начала самозабвенно вываливать их на голову своему собеседнику. «Папа?» Она на французский манер сделала ударение на последний слог, однако изысканности ее речи это не прибавило. «Окончательно сошел с ума, таскается с этой уродской кретинкой, на которой женился, а про меня совсем забыл. Все делает только для нее. На курорты возит, шопинг спонсирует, машины дарит. Конечно, она же моложе, ей нужнее». Голос Алины стал совсем визгливым и пронзительным. Казалось, она вот-вот перейдет на ультразвук или заплачет. Но ни того, ни другого не случилось. Снабдив молоденькую мачеху парочкой непечатных эпитетов, она продолжила жаловаться. «А я, родная дочь, должна выпутываться со своим разводом как могу. Ты представляешь, он так и сказал: сами разбирайтесь, не, ну не гата. Да ему с его-то связями только пальцем пошевелить нужно было, чтобы раздавить моего муженька как червяка и дом отобрать. А я что смогу сделать? Понятно же, что я просто слабая женщина. Вот и пришлось прикинуться овцой и согласиться на его условия, но это ведь ненадолго». И дальше слабая женщина разразилась такой отборной, витиеватой бранью в адрес своего дорогого супруга, любимого отца и всей ситуации в целом, что даже опытный прораб со стройки, доведись ему услышать такое, покрылся бы нежно-розовым девичьим румянцем. Про Артема эта Мегера больше не говорила, а слушать потоки грязи, несущиеся из ее комнаты, не было больше сил. Вся ситуация казалась мерзкой и липкой, словно случайно и впрямь наступила на кукуевскую лепешку, о которых так любит упоминать гламурная красотка. Я развернулась, чтобы уйти, и успела сделать пару шагов в сторону, когда из комнаты раздалось возмущенное: «Да Кирилл до сих пор по мне слюни пускает!» Алина помолчала, а потом довольно захихикала. «Конечно, я тоже времени не теряю. То халатик распахну, будто нечаянно, то грудью его задену. Его соблазнить все равно, что теленка сахарком приманить. Вот только решу одну проблемку и займусь этим». Дальше я уже не слушала. Наутек бросилась подальше от двери, из-за которой по-прежнему вылетали то возмущенные визги, то смех. Я забежала в свою комнату и тут же закрыла дверь на ключ, словно боялась, что слова Алины, как ядовитые змеи, расползутся по всему дому, кусая каждого, кто попадается на их пути. К Артему я в тот вечер не пошла. Во-первых, мне казалось, что я испачкалась в чем-то крайне неприятном, в таком, что всегда держат подальше от детей. А во-вторых, нужно было разобраться в подслушанном. Мысли в голове путались, и каждая била, как тяжелый хлыст. Больнее всего было от той, что Алина и Кирилл Владимирович снова могут быть вместе. Неужели и правда она до сих пор ему нравится? Сразу вспомнилось, как несколько дней назад босс признался мне, что она ему нужна. Он ведь тогда имел в виду что-то другое? Или я опять все не так поняла? Я окончательно растерялась. Несколько раз я вставала, чтобы немедленно пойти к Кириллу Владимировичу и рассказать ему обо всем, но не успевала дойти до порога и останавливалась. Экономка, которая сует везде свой нос, подсматривает, подслушивает, а потом доносит хозяину. Господи, да гаже и придумать трудно. Не удивлюсь, если босс начнет меня презирать. Да и что я могла ему сказать? То, что его жена считает, будто он до сих пор влюблен в нее и намерена этим воспользоваться? А он в ответ спросит, почему меня так волнует их личная жизнь? Да и действительно, почему? Неужели я ревную? Может, именно поэтому мне Оленины планы кажутся такими страшными. На самом деле Кирилл ни за что не даст в обиду Артема, и его супруге просто придется смириться. Я не спала всю ночь, прокручивая в голове разные варианты развития событий. И утром поднялась с кровати с больной головой и абсолютной уверенностью в том, что должна обо всем рассказать. Пусть Кирилл Владимирович думает потом обо мне, что хочет. Но если его драгоценная супруга задумала избавиться от Артема, я должна сделать все, чтобы это предотвратить. Раздав указания горничным и повару, я вернулась в комнату и набрала номер босса. Он ответил моментально. «Кирилл Владимирович, нам нужно серьезно поговорить». Тихо сказала я. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил босс. «Что-то с Артемом?» «Нет-нет, с Артемкой все в порядке», — торопливо заговорила я, краем уха прислушиваясь к звукам в коридоре. «Но я должна вас предупредить, что...» В трубке зазвучали мужские голоса. Один из них позвал моего босса по имени-отчеству, и я поняла, что он наверняка очень занят, и я его здорово отвлекаю. К тому же меня не покидало ощущение, что под моей дверью кто-то стоит. «Поговорим обо всем вечером», — предложила я. Не успела я нажать на отбой, как дверь в комнату распахнулась, и на пороге показалась Алина. Так и есть, не послышалось. И давно она там уши греет? «Ага, прохлаждаешься, пока рабочий день в разгаре, да?» «Мне нужно было позвонить». Невозмутимым тоном идеальной экономки ответила я, но Алина даже не стала меня слушать. «Иди за мной». Она кивнула и повернулась спиной, совершенно уверенная в том, что я выполню ее приказ. И я выполнила. Это же моя работа. Шагая за Алиной по коридору, я пыталась сообразить, почему после стольких дней полного игнорирования она вспомнила обо мне именно сейчас. От мелькнувшей в голове догадки прошиб холодный пот и тоскливо заныло в животе. Она как-то узнала о том, что я ее подслушивала, или просто совпадение? Нет, не верю я в такие совпадения. И что она собирается делать? Господи, да от этой ненормальной можно ожидать чего угодно. Сердце колотилось уже где-то в горле, когда я шагнула за Алиной в ее комнату. Придушит прямо здесь, а потом скажет, что так и было? «Я не терплю слуг, постоянно болтающих по телефону. Особенно, если в доме полно работы», — назидательно произнесла она. «На ферму в Кукуево звонить будешь в нерабочее время, ясно?» Глава 23. «Слуги, ну, конечно!» Я не успела ничего ответить, как она раскрыла огромный шкаф и начала одно за другим выкидывать оттуда платья. Они падали вокруг ее ног, словно умоляя сжалиться. Но хозяйка не обращала на них никакого внимания. «Это все надо порезать на мельчайшие кусочки», — сказала Алина, когда гора разноцветных тряпок стала довольно внушительной. «Поняла?» Я с сожалением посмотрела на дорогие наряды. Все они надевались, наверное, не больше одного раза. И теперь валялись на полу, обреченные на уничтожение. А ведь каждая из них стоила не меньше месячной зарплаты среднестатистического человека. Мне было очень жаль эти несчастные тряпки, и дизайнеров, и швей, и миллионы обычных девчонок, у которых никогда не будет возможности даже примерить такое великолепие. «Может, лучше кому-то отдать?» — осторожно предложила я. Алина уставилась на меня так, словно с ней вдруг заговорила вся куча старых платьев, валяющихся под ногами. «Не лучше!» — огрызнулась она. «Ты что, не понимаешь? Я же их носила на своем теле. На них частичка меня осталась, а если кто-то захочет навести порчу?» то порча сбежит в ужасе. Мысленно закончила я. От такого объекта. Алина несла полный бред и при этом смотрела на меня, как на умственно отсталую. Разве что пальцем у виска выразительно не крутила. А я не имела права ответить ей тем же. Субординация, да. Зря я разболталась. Когда ты экономка, свое мнение лучше спрятать понадежнее. «У меня на сегодня запись в салон, так что меня не будет до вечера». Хозяйка дома с удовольствием глянула в зеркало, поправляя идеальную прическу. «Чтобы к моему возвращению вся работа была закончена». «Хорошо», — кивнула я. «Поручу горничным, они справятся быстро». «С ума сошла!» — обернулась Алина. Тонкие брови гневно сошлись на переносице. Голос снова превратился в визг циркулярной пилы. «Эти нищие девки все себе заберут, сделаешь сама!» Она злобно щелкнула клатчем и вышла из комнаты, даже не взглянув на горку приговоренных к казни платьев. Мне не оставалось ничего другого, кроме как взяться за ножницы. Во всей этой истории радовало только одно. Алина не будет весь день. А значит, дом перестанет напоминать минное поле, где неизвестно когда, по какому поводу и с какой силой рванет. Можно немного расслабиться. Через пару часов спина совершенно затекла, от ножниц на пальцах появились небольшие мозоли, но я упорно продолжала уничтожать дизайнерские вещи и от скуки прислушивалась к тому, что творится в доме. Вот прозвенел колокольчиком голос Артемки. Он активно радовался чему-то, наверное, предстоящей прогулке. И точно, входная дверь хлопнула, и дом погрузился в абсолютнейшую тишину. Я вздохнула и отрезала еще один кусок от нежно-голубого шелкового платья с серебристой отделкой. Ну вот как можно было не пожалеть такую красоту? Правда, говорят, что у богатых свои причуды. Чего только мне не довелось повидать за время своей работы. Хотя большинство моих работодателей были людьми адекватными. Но нет-нет, да и встречалась какая-нибудь Алина. Впрочем, после бессонной ночи думать о чем-то было сложно. Монотонная работа вгоняла в дрему. Глаза слипались, уши будто заложило ватой, и сквозь нее я услышала, как снова хлопнула входная дверь. «Милый, я скоро!» — раздался знакомый до дрожи голос. «Сейчас переоденусь и спущусь, пообедаем вместе. Не переживай, в салон схожу в другой раз». Вот ведь принесла нелегкое. Теперь с Кириллом Владимировичем не получится спокойно поговорить. Я вздохнула ножницы в следующий наряд. Ярко-красный атлас дрожал от каждого прикосновения, словно бабочка, которая пытается вырваться и улететь на свободу. Я перехватила платье покрепче, и в этот момент дверь распахнулась. На пороге нарисовалась Алина. Она шагнула внутрь, посмотрела на груду тряпочек, в которые превратились ее наряды, перевела насмешливый взгляд на меня и отчаянно завизжала. От неожиданности я вскочила на ноги, больно ткнув ножницами в палец. По коридору пробухали быстрые шаги, и в комнату на помощь супруге ворвался Кирилл Владимирович. «Что здесь происходит?» «Это все она! Посмотри, что она натворила! О, мои платья!» Алина ткнула в мою сторону длиннющим ногтем. «Выгони ее немедленно!» Она затопала ногами, глядя на меня с ненавистью. Я же перепугалась так, что молча попятилась, с силой прижимая к груди наполовину порезанное красное платье и ножницы. «Она меня ненавидит!» Алина продолжала биться в истерике. «Это все потому, что ты с ней спал. Теперь она, гадина, позарилась на мое место. Если я тебе нужна, выгони ее немедленно, и пусть она заплатит за все мои платья!» От такой наглой лжи я просто потеряла дар речи. Глава 24. «Сейчас я совсем разберусь». Кирилл Владимирович схватил меня за локоть. «Идем, нужно поговорить». Я, не сопротивляясь, пошла за ним. «Психопатка!» Алина схватила кучу разноцветных лоскутов и прижала их к груди, словно они были действительно ей дороги. «Эту сумасшедшую страшно держать в доме, а если она потом набросится на меня и искромсает, как мои несчастные платья?» «Мои платья! О!» Она в приторном страхе попятилась, когда мы проходили мимо, и пронзительно закричала. «Дорогой, осторожнее! У нее ножницы! Она и тебя может ими пырнуть!» Я опустила глаза и только сейчас заметила, что все еще судорожно стискиваю в руках ножницы и обрезки платья. Пальцы разжались, ножницы с глухим стуком упали на пол, сверху мягко опустилась красная ткань. Занавес. Спектакль был сыгран бездарной актрисой, но главный зритель, кажется, принял все за чистую монету. Мы быстро миновали коридор и оказались в его кабинете. Кирилл Владимирович плотно закрыл дверь, прислонился к ней спиной и кашлянул, словно пытаясь скрыть смешок. «Он что, надо мной смеется?» «Да нет, наверное, показалось». «Господи, какая нелепая и унизительная ситуация!» Я знала, что ни в чем не виновата, и все равно было невыносимо стыдно. Так стыдно, что хотелось провалиться сквозь землю. Лицо горело, словно меня и вправду застукали на месте преступления. «Я все объясню», — хрипло выдавила я и сглотнула. В горле першило, во рту пересохло, словно там открыли филиал Сахары, и каждое слово выталкивалось из меня с трудом. Лина сама попросила меня это сделать. Она сказала, что ей эти платья надоели и больше не нужны. Распорядилась их уничтожить. Я предлагала просто отдать кому-нибудь, но она не захотела, а я... Я не имела права отказаться, она же хозяйка. Я подняла взгляд на Кирилла Владимировича, чтобы понять, как он отнесся к моим словам. Но его лицо было совершенно непроницаемым. Лишь синие глаза, казавшиеся совсем темными из-за полуопущенных ресниц, с какой-то странной задумчивостью смотрели на меня. Неужели он все-таки решил, что я истеричная дура? Впрочем, неудивительно. Имея такую супругу, вряд ли можно сохранить нормальное мнение о женщинах. А значит, Кирилл Владимирович поверил ей, а не мне. И теперь все кончено. Он молчит, потому что подыскивает слова, чтобы вышвырнуть меня из дома. Конечно, он не будет хамить, как его драгоценная во всех отношениях супруга. Но даже вежливое предложение оставить этот дом и больше к нему не приближаться разорвет мне сердце в клочья. К горлу подкатили слезы, и я с ужасом поняла, что еще мгновение и разревусь. Жалко и постыдно, прямо на его глазах. Нет-нет, только не это. Я ни за что не стану так унижаться. Я сжала пальцы в кулаки и выпрямилась. «Марина, вы не...» — медленно заговорил босс. «Подождите», — перебила я. «Пусть он выставляет меня вон из своей жизни. Пусть остается со своей гламурной Алиной. Пусть я переживу. Как-нибудь стисну зубы, погружусь в работу и переживу. Сейчас это не важно. Сейчас важно предупредить босса о том, что его супруга плетет какие-то интриги против Артема. Может, он мне до конца и не поверит, но все равно будет настороже». «Я еще хотела сказать, что Алина планирует избавиться от Артемки». Стоя изнести вслух имя голубоглазого пухлого малыша, как слезы из горла хлынули вверх, моментально наполнили глаза и потекли по щекам. Я судорожно вздохнула и продолжила. Я подслушала ее разговор по телефону. Это вышло случайно. Но она говорила ужасные вещи, что хочет вышвырнуть мальчика, чтобы остаться здесь на правах «Единоличной владелицы», — закончил за меня Кирилл Владимирович. Сама я уже практически не могла говорить. Слезы буквально душили. «Да», — еле слышно сказала я, и в тот же момент почувствовала, как на плечо легла рука. Он прижал меня к себе и прошептал на ухо. «Неужели ты решила, что я хоть на минуту поверил в этот спектакль?» Словно теплая волна накрыла с головой, окутала со всех сторон комфортом и негой, вырвала из враждебной и холодной реальности в мир, где не было боссов и подчиненных, не было глупых условностей и предрассудков, навязанных цивилизацией, а были только мужчина и женщина, которым хорошо друг с другом. Настолько хорошо, что это не может быть простой случайностью и совпадением. Настолько хорошо, что и без слов все ясно. Что слова? Слова врут, а чувства никогда. Его запах, едва заметный, родной запах чистой кожи и дорогого парфюма, его дыхание, стук его сердца под намокшей от моих слез рубашкой, его крепкое сильное тело, его горячие руки, Большая ладонь почти невесомо опустилась на макушку и мягко заскользила вниз по волосам, к самым плечам. «Тссс», прошептал он точь-в-точь, как тогда, когда убаюкивал Артемку. Но сработало совсем не так, как с малышом. От этого «тссс» холодный ком из обиды, страха и стыда, что сдавливал грудь и не давал дышать, начал таять. Таял, таял и прорвался слезами. Они текли так, что щек не хватало, вымывали горечь и боль, принося облегчение. «Ты веришь мне?» — прогудела я ему воротник. Было так сладко плакать, уткнувшись носом в теплую крепкую грудь, что отрываться не хотелось даже на секунду. Вряд ли человек, решивший из мести разрезать платье, будет аккуратно складывать лоскутки в мусорный пакет. Пробормотал босс мне в макушку, и я почувствовала, что он улыбается. Да еще и нахально расположиться при этом прямо в комнате жертвы. «Только поэтому?» — всхлипнула я. «Нет», — уже серьезно ответил он. «Просто ты никогда бы не стала делать ничего подобного. Такие пакости как раз в духе Алины». Теплые губы почти незаметно коснулись волос на макушке, и ноги моментально стали ватными. «Все будет хорошо. Я обещаю». Одной рукой он по-прежнему прижимал меня к себе, а второй мягко отводил волосы с моего лица, пропуская прядки между пальцами. Это было так здорово, так умопомрачительно приятно, что вся кожа мгновенно покрылась мурашками, а в голове зашумело. 100 лет простояла бы так, вдыхая его запах и прижимаясь к его телу. «Что для этого нужно? Еще немного пореветь?» «Пожалуй, я готова». Сильные пальцы осторожно взяли меня за подбородок и, чуть-чуть развернув, приподняли его вверх. Мое лицо запрокинулось, и я вздрогнула, напоровшись на взгляд босса. Синие глаза потемнели, остановившись на моих губах, и в глубине бездонных зрачков жарко полыхнуло что-то. И от этого взгляда на меня обрушилось желание такой неистовой силы, что я ни о ком и ни о чем не могла больше думать. Я жадно смотрела на его упругие губы. Тело напряглось и дрожало, как в лихорадке. Из головы вылетели все мысли, кроме одной. «Если он меня сейчас не поцелует, я умру». Еще секунда, и он наклонился и накрыл мои губы своими. Из-под ног как будто вышибли опору, я наверняка бы упала, если бы сильная мужская рука не прижимала меня к крепкому горячему телу. Сильно и еще сильнее, и еще ближе. Вкус его губ, дразнящие ускользающие касания. Я тянулась за ними не в силах оторваться ни на секунду. Еще поцелуй, жадный, властный, бесстыдно глубокий, от которого в груди рождался тягучий стон. И хотелось еще и еще чего-то большего, чего-то, что мог мне дать только он. Голова кружилась, в висках грохотала кровь, перед глазами вспыхивали и гасли звезды, миллионы, миллиарды звезд. «Дорогой!» Визгливый голос ввинтился в уши, словно сигнал тревоги из другой галактики. Кирилл оторвался от моих губ медленно, словно нехотя. Мне понадобилось куда больше времени, чтобы прийти в себя. Я с трудом сосредоточилась и повернулась к двери. На пороге стояла Алина, а за ее спиной еще 2 женщины. Их лица показались смутно знакомыми. Учитывая мое состояние, было неплохо уже то, что я в принципе могла различать фигуры людей. «А к тебе пришли из органов опеки», — пробормотала Алина голосом бедняжки жены, которой не впервой заставать сатрапа супруга, целующимся с экономкой. «Хотят поговорить о нашем Артемке». Она торжествующе улыбнулась и посторонилась, пропуская женщин вперед. Глава 25. «А что здесь происходит?» Полная женщина округлила глаза, беззастенчиво разглядывая нас с Кириллом, все еще не расцепивших объятия. «Аморальное поведение, насколько я могу судить?» Ее сухонькая напарница брезгливо поджала губы. «Законная супруга ведь не в курсе того, чем ее муж занимается в кабинете, правда?» Она сурово посмотрела на Алину. Та театрально вздохнула и виновато отвернулась, закрыв лицо руками. «Полагаю, ребенку здесь не место!» Припечатала полненькая, бросив на Алину сочувствующий взгляд. «Боюсь, что вы правы», — тихо сказала та дрожащим голосом, невесть откуда достала кружевной платочек и промокнула несуществующую слезинку. «Малышу действительно будет лучше в детском...» «Стойте!» — Кирилл прервал этот спектакль. Только сейчас он убрал руку с моей талии. «Давайте не будем принимать поспешных решений. Ситуацию надо обсудить». Не прекращая говорить, он подошел к столу и отодвинул два стула для посетителей, жестом предлагая гостям присесть. Те нерешительно потоптались, но все же осторожно прошли к столу. Мое дальнейшее присутствие здесь явно было нежелательным. Я бросила на Кирилла быстрый взгляд. Мне очень хотелось, чтобы он почувствовал мою поддержку, что я рядом. Он, словно почувствовав, что я смотрю на него, поднял глаза. И все понял, я это точно знаю. Понял и едва заметно кивнул мне. Алина все так же стояла у двери, схлипывала и терла платочком сухие глаза, изображая супругу, раздавленную изменами коварного мужа. Но стоило мне поравняться с ней, как она взглянула на меня из-под лобья и победно улыбнулась. Выйдя из кабинета, я немного потопталась у двери. Расслышать, что там происходит, было невозможно. Только иногда доносился визгливый голос Алины, которая, видимо, пыталась устроить истерику. Волнение нарастало, как снежный ком. Руки и ноги мелко подрагивали. Сердце неистово колотилось. Собравшись силами, я отправилась в детскую. Артемка встретил меня веселой улыбкой. Бедняжка, он даже не подозревал, что за дверью кабинета сейчас решается его судьба. Очень хотелось схватить его на руки, прижать к себе и унести далеко-далеко, туда, где нет визгливых идиоток, думающих только о своей выгоде, и недальновидных женщин из опеки, готовых встать не на ту сторону. Туда, где я смогу спрятать его от всех привратностей и бед. Малыш такой крошечный и беззащитный, ну как он один сможет противостоять этому большому и злому миру? Задерживаться в детской было нельзя. Я понимала, что мое присутствие в доме может еще больше разозлить социальных сотрудниц. «Просто знай, что я тебя очень люблю», — прошептала я на ухо малышу, стараясь не разреветься. «И твой папа никогда не даст никому тебя обидеть». Артем посмотрел на меня внимательно и не по возрасту серьезно, как будто понял что-то. А потом протянул мне зажатого в кулачок игрушечного мишку. «Спасибо», — улыбнулась я и, прижав игрушку к груди, убежала к себе. И очень вовремя. Стоило мне притворить дверь, как в коридоре послышались шаги и голоса. «Ребенка здесь никто не обидит», — громыхал Кирилл. Голос его звучал уверенно, почти уверенно, потому что проскальзывали в нем новые нотки. Странные нотки, очень похожие на тщательно скрываемую тревогу. «У него есть все, что только может понадобиться годовалому малышу», — продолжал он. «Знаете что?» — сердито отчеканил незнакомый женский голос. «Деньги не превращают плохих родителей в хороших, а вы ему даже не родители». Неужели события развивались по худшему сценарию? «Кирилл, пожалуйста, миленький, придумай что-нибудь», — тихонько умоляла я, опустившись на колени у двери. Сердце рвалось на части еще и от того, что я чувствовала себя виноватой. Ведь не начни мы тогда целоваться, все было бы хорошо. Слишком большая цена за счастье. И если бы потребовалось, я без раздумий согласилась бы оторвать кусок собственного сердца. Тот самый, в котором поселился мой босс. «Я все отдам», — мысленно обещала я. «Я уйду, забуду этот дом, ни разу не позволю себе подумать о Кирилле, пусть только Артемку не отправляют в детский дом». Но уже через пару минут из коридора раздался детский плач. «Поверьте, если нам придется забирать ребенка с правоохранительными органами, будет гораздо хуже», — заявил все тот же женский голос. «Конечно, конечно, вы приняли правильное решение», — вторила Алина. Если бы дрель могла испытывать счастье, она сверлила бы дырки именно в такой тональности. Голоса и детский плач отдалялись в сторону лестницы. А это могло значить только одно. нашего Артема забирают. «Нет, постойте!» Я поднялась с колен и бросилась в коридор. Я не знала, что могла сказать, но надо было как-то убедить, как-то заставить их вернуть малыша, ведь они совсем ничего не поняли, ну как же так? От волнения я покачивалась, ноги отказывались слушаться, и когда я спустилась вниз, входная дверь уже захлопнулась. Я только слышала, как всхлипнул Артем. Жалобно, словно звал на помощь, и все звуки стихли. Кирилл стоял около двери спиной ко мне, яростно сжимая кулаки. Он с силой ударил рукой о стену и только после этого повернулся. В его лице не было ни кровинки. «Не устраивай драму, дорогой!» Тишину гостиной разорвал довольный голос. «Это же не твой ребенок, а в детских домах сейчас не так уж и плохо». Глава 26. Алина уселась на диван и, как ни в чем не бывало, взялась за журнал. «Убирайся!» — прорычал Кирилл. «Пошла вон!» Никогда раньше я не видела его в таком состоянии. Словно какое-то дикое животное, которое до этого мирно спало, вдруг проснулось. Это оно могло издавать такие низкие, угрожающие звуки. Это оно метало из глаз молнии, способные убить каждого, кто окажется рядом. Но у Алины, видимо, была против него защита. Или просто хроническая наглость. «Ты что-то попутал, дорогой?» Она оторвала взгляд от глянцевой странички и уверенно посмотрела на мужа. «Это и мой дом тоже, и я останусь здесь». «Оставайся», — очень тихо сказал босс. Но было в этом тихом голосе что-то такое, что Алина испуганно съежилась. «Только упаси тебя, Бог, еще хоть раз попасться мне на глаза. Разводом займутся адвокаты». Он поднял глаза вверх и увидел меня. Словно знал, что я стою именно здесь. «Пойдем», — кивнул он мне. «Нам больше нечего здесь делать». И я, ни о чем не спрашивая, пошла за ним. «А Алина?» В первый раз за все время, что я здесь работала, Алина промолчала, не посмела ничего провизжать вслед. Мы сели в машину Кирилла, и он резко рванул с места. Несколько минут мы ехали в полном молчании. Мой босс с каменным лицом смотрел на дорогу. Скорость, с которой мы неслись, явно была больше разрешенной, но меня это совершенно не пугало. Самое страшное все равно уже случилось. Артемкин плач до сих пор стоял у меня в ушах. Я поднесла ладони к лицу, как будто это могло бы заставить умолкнуть жалобный голосок, и уткнулась во что-то мягкое и пушистое. Плюшевый мишка, которого малыш вручил мне перед расставанием. Оказывается, все это время я сжимала его в руках. Автомобиль резко свернул в сторону, и я посмотрела на Кирилла. Черты его лица немного смягчились, он перестал напоминать каменное изваяние. Наверное, быстрая езда немного его успокоила. «Куда мы едем?» Я впервые решилась начать разговор. «В отель», — ответил он. «В том доме я не могу находиться». «Ты ведь останешься со мной?» «Останусь ли я?» Марина, идеальная экономка, которая совсем недавно пришла работать в его дом, конечно, сразу сказала бы «нет». Но я уже не та Марина. Приличие, правила, субординация — все это хорошо, когда касается работы. А в жизни? На самом деле все просто. Проще и не бывает. Я нужна ему, он нужен мне. И нам обоим нужен Артемка. А остальное — чушь, бред и ханжество. Решение пришло моментально. «У меня есть идея получше», — вздохнула я. «Если мы сейчас свернем вон на том перекрестке, то выйдем на дорогу к моему дому. Повышенного комфорта не обещаю, но места нам хватит». Кирилл кивнул и включил поворотник. За время моего отсутствия квартира как будто стала меньше в размерах. Раньше я была вполне довольна ее площадью. Но сейчас, по сравнению с роскошным особняком Кирилла, моя двушка смотрелась почти игрушечной. «Вот так я и живу», — я пожала плечами. Хорошо, что во время недавних выходных успела сделать уборку, стряхнув под накопившуюся пыль. Теперь все сияло чистотой. «Располагайся, а я пока попробую что-нибудь приготовить». предложила я, машинально отметив, что как-то незаметно мы перешли на «ты». «Повара у меня пока нет, так что на блюдо высокой кухни не рассчитывай». «Хорошо», — рассеянно ответил Кирилл и взялся за телефон. Чтобы не отвлекать его от переговоров, я закрыла дверь на кухню и провела инспекцию продуктовых запасов. Да уж, не густо. Одинокой девушке, в принципе, нужно немного. А уж той, что появляется дома пару раз в месяц, так и вообще почти ничего. На мое счастье, в шкафчике нашлась пачка приличных макарон, а в холодильнике завалялся чуть подсохший кусок сыра. Уже было с чем работать. Отлично. Глава 27. Через полчаса блюдо, полное макарон, густо присыпанных сыром, исходило ароматным паром. «Все готово, прошу к столу». Я заглянула в гостиную и замерла. Кирилла там не было. «Отлично!» Его голос прозвучал у меня за спиной. Я обернулась и увидела его выходящим из спальни. Выглядел он гораздо лучше, чем те же полчаса назад. Мертвенная бледность ушла, а синие глаза довольно поблескивали. «По-моему, неплохо. Хотя тесновато, конечно». Он кивнул на дверь, из которой только что вышел. «Кстати, а зарплата у тебя какая?» Вопрос прозвучал так неожиданно, что я даже не нашлась, что ответить. Промычала я, судорожно соображая, что же могло случиться с моим боссом за то время, пока я отваривала макароны. «Он сошел с ума? Или решил переквалифицироваться в Альфонса? Хотя, да, я же сам тебе ее плачу». Он стукнул себя по лбу. «Одной проблемы меньше. Напишем такую, какую надо». Альфонс из него получался, конечно, странный. Наверное, все-таки тронулся. «Как ты думаешь, детскую сделаем в той комнате или в этой?» Прервал мои размышления Кирилл. «Какую детскую?» Осторожно спросила я. «Маленькую», — пожал плечами он. «Даже, можно сказать, крошечную, но уютную. Больше подходит спальня». Он весело посмотрел на меня, и я решила, что лучше с ним согласиться. «Конечно. Ну а потом я подыщу что-нибудь попросторнее», — продолжил он, воодушевившись моим согласием. «И чтобы садик рядом хороший был, и школа». Все это напоминало мне разговор, который совсем недавно состоялся с Сергеем. «А институт?» — невесело усмехнулась я. «Ну уж, институт Артемка пусть сам выбирает», — развел руками Кирилл. Имя малыша больно отозвалось в сердце. «Как он там, интересно?» «Наверное, плачет и не понимает, почему вокруг чужие, а папа все не приходит за ним». «В общем, как ты знаешь, я совершенно аморальный тип», — заявил мой босс. «Так что опеку оформим на тебя. А уж потом, когда поженимся...» В этот малефон разразился дикой трелью. «Слушаю». Кирилл моментально схватил трубку. «Да, мне нужна срочная доставка. Да, на все, и на детскую кроватку, и на игрушки». Он с головой погрузился в разговор, называя все новые и новые предметы малышачьего быта, а я получила коротенькую передышку. И это было хорошо, потому что после удара молотом по голове всегда нужно ее давать. Вот прям законодательно необходимо это закрепить, а то всякое может быть, знаете ли. У некоторых, говорят, и сердце не выдерживало. Да и мое, кажется, сейчас выпрыгнет. Как он сказал? «Поженимся? Опеку?» По своему состоянию я сейчас мало чем отличалась от тех макаронин, которые совсем недавно откинула на дуршлаг. И мне, похоже, тоже не мешало куда-нибудь откинуться. Я присела на диван и словно сквозь вату слушала список покупок, который продолжал согласовывать Кирилл. Видимо, в ближайшем будущем моя квартира будет напоминать филиал детского мира. «А большие машинки с сигналом у вас есть?» Не унимался сумасшедший папаша. «Сыну такие очень нравятся». «Ага. Главное, чтобы они понравились соседке снизу. Очень сварливая старушка. Чуть что, клюкой лупит по батарее». «А у нас получится?» Спросила я, как только босс убрал трубку от уха. «Там ведь бюрократия». «Есть такое. Ну а у меня есть друзья. А у них тоже есть друзья». Он подмигнул мне. «В общем, сегодня стоит лечь пораньше. Завтра нам рано вставать, мы идем вызволять Артема». Последнюю фразу я приняла как руководство к действию. Пока Кирилл ужинал, быстро разобрала диван. Это, конечно, не огромная кровать царских размеров, на которой он привык спать, но здесь вполне могли бы разместиться трое. А если с комфортом, то двое. Живо представив две головы на соседних подушках, я покраснела и отвела глаза. Даже глубоко подышала, чтобы отогнать фривольные мысли. И решительно достала два одеяла. «Давно не ел ничего вкуснее». Кирилл вошел в комнату, быстро окинул разобранное ложе и меня таким взглядом, от которого коленки моментально ослабли. «Мы сейчас что, будем ложиться? Оба сразу?» От одной только мысли мгновенно стало жарко, а каждый волосок на теле поднялся дыбом. «О, Господи, нет-нет-нет! Пусть Кирилл сначала уснет, а потом уже я пристроюсь. Как-нибудь на свободное место». «Ну, располагайся». Я улыбнулась и поспешила пробраться к выходу. Опасность состояла в том, что нужно было просочиться мимо босса. Главное при этом ничем его не коснуться, иначе я за себя не ручаюсь. Разложенный диван, как назло, не оставлял места для маневров. «Где хочешь, там и ложись, мне все равно, я могу с любой стороны». Безостановочно болтала я, делая вид, что ничего особенного не происходит. Просто два человека устраиваются на ночлег, вдвоем, наедине, ну и что тут такого? Одеяло бери, какое нравится, они оба большие. Я быстро преодолела первую часть комнаты и попыталась, втянув живот и распластавшись по стенке, проскользнуть мимо Кирилла. Но стоило мне с ним поравняться, как теплая большая ладонь цепко обхватила мое запястье. «Куда торопишься?» Голос прозвучал совсем рядом, отчего воздух в комнате стал густым и тягучим, словно мед, а голова немедленно закружилась. Мысли закружились вместе с головой. «Посуду мыть?» — ляпнула я, радуясь, что хоть одну из них удалось ухватить за хвост. А в следующую секунду я забыла про посуду, про мысли и про то, куда и зачем мне вообще понадобилось идти. Он притянул меня и прижал к себе. Его сильное горячее тело под тонкой тканью рубашки сводило с ума, вызывало желание притиснуться как можно сильнее, вдавиться и раствориться, впитаться. До слез, до дрожи, до жарких искр под кожей. И лишь где-то на самом краю сознания, в самом дальнем его уголке, что-то покалывало, тревожило, мешало, выталкивало на поверхность, не давая погрузиться в сладкую негу. Я сглотнула и нехотя уперлась руками в такую родную широкую грудь. «Не надо», — прошептала я, не сумев скрыть сожаление. «Я же понимаю, это все не всерьез, только роль для соцзащиты. Нам нужно быть очень осторожными». Кирилл положил палец мне на губы, призывая замолчать. В синих глазах мелькнул смех. «А что, если они решат проверить? От той строгой дамочки всего можно ожидать. Вдруг она сейчас сидит на дереве с биноклем?» Я нервно хихикнула, и в тот же момент он наклонил голову и закрыл мой рот поцелуем. Боже, что это был за поцелуй? Чувственный, дразнящий, нежный. Поцелуй искушения, безумно приятный, мгновенно погружающий в томную негу. В голове зашумело. По телу растеклась лихорадочная слабость. Сопротивляться уже не было сил. Единственное, на что их хватило, это приоткрыть губы и позволить ему делать со мной все, что он пожелает. Поцелуй стал глубже, жарче, бесстыднее. Слабость сменилась возбуждением, и я лишь теснее прижалась к Кириллу. Его руки беспрепятственно гуляли по телу, трогали, поглаживали, мяли, тискали. И каждое прикосновение отдавалось внутри острой и сладкой вспышкой удовольствия. Я пьянела от них, покорно выгибалась в его объятиях, подставляясь под новые умопомрачительные ласки, постановала от наслаждения. Внезапно горячие жадные губы пропали. Меня отпустили. Я моргнула, с трудом приходя в себя. Голой спины коснулся прохладный воздух. Я недоуменно опустила глаза и ахнула. Когда он успел меня раздеть? И это все очень серьезно. прошептал Кирилл, быстро скидывая с себя остатки одежды, и легко подхватил меня на руки. Через минуту я уже лежала на постели, сминая простыни в руках и пылая в сумасшедшем вулкане по имени Кирилл. Это была совершенно дикая ночь. Мы даже умудрились свалиться с дивана и продолжили на полу, а потом в душе, а потом снова на диване. Второе одеяло так и не понадобилось. Впрочем, первое тоже. Без сил рухнуть на подушку мне позволили только под утро, когда за окном вовсю занимался рассвет. Поднялись мы на удивление легко. Собственное тело казалось мне совершенно невесомым, и было убеждение, что все у нас получится. «Нас ждут великие дела», — провозгласил Кирилл, открывая дверь. Он был настроен по-боевому. Все немного поменялось, когда автомобиль остановился около дома малютки, в которой определили Артема. Серое строгое здание с недавно покрашенными стенами резко контрастировало с тем настроением, в котором я пребывала. Сразу вернулись все сомнения и страхи. «А что, если нам не отдадут Артема? Ну какая из меня мать? Еще месяц назад я и не помышляла ни о чем таком. И опыта у меня нет абсолютно никакого. А вдруг Алина успела придумать очередную пакость, и нас просто выставят с порога?» «Ну, идем?» Кирилл внимательно на меня посмотрел и сжал мою трясущуюся ладошку. Его лицо было спокойным и решительным. Он явно ни на секунду не сомневался, что все получится. Я почувствовала, как тугой комок страха постепенно тает, уступая место надежде. Все же мой босс из тех людей, что будут драться до конца. И не отступятся, пока не добьются своего. «Идем», — выдохнула я, стиснув в ответ его ладонь. В скромно обставленном кабинете директора нас уже ждали. К счастью, тех соцработниц, которые уносили от нас плачущего Артемку, там не было. А полная женщина со старомодной укладкой, которая принялась изучать наши бумаги, не выглядела злой. Я одним глазом наблюдала, как вчитывается она в строчки, и мучительно прислушалась к звукам из коридора. Не подаст ли голос наш Артемка? Я была уверена, что узнаю его сразу. Но, казалось, во всем здании стояла тишина. И только бумажки шелестели в руках той, что в эту минуту решала нашу судьбу. «Все в порядке». Она оторвала взгляд от последнего листа и посмотрела на нас. «Но должна предупредить, что процесс усыновления займет много времени». «Сколько?» — спросила я упавшим голосом. «Думаю, не менее полугода». «Полгода?» — ахнула я и в отчаянии взглянула на Кирилла. «Но ведь это не значит, что мы должны оставить сына здесь на все это время», — ровно выговорил он. «Конечно нет», — мягко улыбнулась директриса. «Вы можете забрать его сейчас, просто официально пока не будете считаться его родителями. Пойдемте за мной». Она неожиданно резво поднялась из-за стола и почти побежала по нескончаемым коридорам, выкрашенным веселой желтой краской. «Подождите меня здесь!» Директриса распахнула перед нами дверь в небольшую комнату и указала на мягкий диванчик посреди нее. Мы остались с Кириллом наедине. С четверть часа мы сидели в полном молчании. За это время я успела придумать массу страшных вещей. Ну, почему так долго? Может, обнаружилась какая-то ошибка в документах? Или связи моего будущего мужа оказались не такими уж крепкими? Когда дверь скрипнула, я подскочила от страха. Но на пороге стояла директриса, держа Артема. Увидев нас, он сразу расплылся в широчайшей улыбке и протянул к нам ручки. «Малыш!» Я подхватила его и уткнулась носом в толстую щечку. Казалось, я не видела его целую вечность. Кирилл подошел к нам и обнял. И сразу стало так хорошо. Появилось ощущение, что вот сейчас все так, как надо. Мы вместе, и уже никто не сможет нас разлучить, пусть только попробуют. И все-таки я вздрогнула, когда дверь скрипнула снова. Подсознательно я все еще ждала подвоха. Ведь не может же быть все так хорошо. Я крепче прижала к себе Артема и подняла голову. но никого в дверном проеме не заметила. «Лиза!» — всплеснула руками директриса. «Ты сюда добралась, вот активная девица!» Проследив за ее взглядом, я опустила глаза и почти у своих ног увидела маленькую худенькую фигурку. Девочка тискала кулачками подол платьица и, задрав голову, очень внимательно изучала нас с Кириллом и Артемом огромными черными глазенками. Вдруг словно что-то поняла и улыбнулась чисто и искренне от всей души. Потом сделала осторожный шажок нам навстречу, потом еще один, уже увереннее. «Вот ведь я газа!» — покачала головой директриса и подхватила ее на руки. «Ей 3 года уже, вот по всему зданию и уходит, только ловить успевай!» Она вздохнула. «Скоро в детский дом переведут нашу Лизу. Ну ничего, там детишки большие, ей повеселее будет, чем с нашей малышней». Девочка оглянулась напоследок, еще раз взглянула на нас и отвернулась. А у меня перед глазами все стояла ее улыбка. И тот робкий шаг навстречу, словно она надеялась. Наше счастье сразу перестало казаться полным. Нет, определенно в нашей будущей семье кого-то не хватало. И я уже точно знала, кого. Но согласится ли Кирилл? Я посмотрела ему в глаза, стараясь вложить во взгляд как можно больше мольбы. Мне показалось, что он понял, чего я хочу. И также, молча, не произнеся ни слова, дал свой ответ. Эпилог. «Лизочка, милая, пожалуйста, не делай этого!» Чуть не плача просила я, отмывая щеки Артема от молочной каши. Ситуация была опасной. Девочка уже завладела тюбиком губной помады, который я вчера совершенно безответственно оставила на столике у зеркала. И сейчас увлеченно изучала крышечку. Чтобы ее открыть, конечно. Ну а что за этим могло последовать, знает любая мама. Все что угодно. Трудность заключалась в том, что отпустить Артема и забрать у нее помаду я тоже не могла. Готова поспорить, оказавшись на свободе, мальчишка тут же убежит в детскую и спрячется под кровать, и мне придется следующие 1/4 часа приманивать его на новенькую пожарную машинку. А я так хотела сегодня пораньше вывести малышей на улицу. Солнце с самого утра, прорывавшееся в окна, намекало на то, что прогулка получится великолепной. Долгожданная весна наконец-то пришла. Решение, как всегда, приняла компромиссное. «Буду домывать Артема до тех пор, пока Лиза не начнет делать что-то угрожающее здоровью или устойчивости дома». Вот только интересно, как мальчишка умудрился перемазать в сваренных на молоке 5 злаках даже уши? Одним глазом я наблюдала, как сын постепенно очищается от каши, а вторым следила за тем, как дочка, наконец, победила крышечку от тюбика и понюхала помаду. Лизнула, поморщилась. Надо же, а папа не жаловался. Потом пальцем принялась запихивать помаду поглубже в тюбик. Что ж, не самый страшный вариант. Отмыв Артема, я вымыла Лизе руки. Затем еще раз отмыла Артема, который умудрился тоже потрогать помаду. И, наконец, выкинула дурацкую помаду в ведро от греха подальше. Засунула детей в куртки и вывела на улицу. «Ну, смотрите, дети». «Какая она весна!» — торжественно провозгласила я и с удовольствием окинула взглядом двор. Наш новый дом лично мне нравился, хотя и выбирали мы с Кириллом его в сумасшедшей спешке, торопясь создать условия, при которых смогли бы усыновить сразу 2 детей. Впрочем, тогда мы все делали в каком-то безумном ритме. Кирилл скоропалительно развелся, подозреваю, ради этого он отвалил Алине гораздо больше, чем она ожидала. Даже поженились быстренько, выбрав свободный час. Не хотелось надолго оставлять детей с няней. Но, как ни странно, все, что мы тогда сделали, оказалось очень удачным. Наш брак с каждым днем нравился мне все больше. Как и этот дом. Муж, правда, считал его слишком маленьким. Хотя, по сравнению с моей квартиркой, 2-этажный особняк с большой гостиной и 3 отдельными комнатами казался настоящим дворцом. «А какой здесь двор? Чистенький, уютный, с горками и качелями, да еще и огороженный со всех сторон. Даже находчивой Лизе ни разу не удалось совершить отсюда побег. Удовлетворенно наблюдая, как Артем оседлал большую машину, а Лиза принялась ковыряться лопаткой в песочнице, я опустилась на качели. Кажется, можно выдохнуть и немного расслабиться. Что и говорить, в последнее время мне нечасто удавалось это сделать. Двое детей в возрасте от 1,5 лет до 3,5 – это, я вам скажу, не шутки. Лиза была настоящей ягозой. Хулиганила она с каким-то нечеловеческим азартом. Но больше всего меня волновало то, что даже спустя несколько месяцев после приюта она вообще не разговаривала. Плакала, конечно, когда ей было больно или страшно, и заливисто смеялась, когда было весело. А вот говорить не говорила, ни слова. Врачи лишь разводили руками и предлагали набраться терпения, потому что никаких отклонений в развитии или патологий у ребенка не было. Нам говорили, что девочке нужны положительные эмоции и уверенность. А Кирилл вообще посмеивался. Говорил, что просто она не желает с нами попусту болтать. А как захочет, так и заговорит. Мои размышления прервал телефонный звонок. Вытащив из кармана трубку, я разочарованно уставилась на экран. Вообще-то я ждала звонка от Кирилла. За это утро он мне еще ни разу не позвонил, что на него не похоже. Но экран упорно демонстрировал мне имя моего бывшего. Надеюсь, он никогда не узнает, что забит в мою записную книжку, как «Сережка, загребущая ладошка». Есть за что. «Слушаю», — бросила я в трубку, даже не пытаясь скрыть своей досады. «Марин?» Протянул в трубку экс-жених. «Тут такое дело, у вас в агентстве случайно нет хорошей няни? Чтобы умная, ответственная, языки иностранные знала и брала бы недорого, а?» «Наконец-то!» — рассмеялась я. «Ищешь того, кто займется твоим воспитанием? Ну, тогда у меня плохая новость, ты опоздал». «Да, тут так получилось», — замялся Сергей. «Ты ведь знаешь, я дом купил. Для тебя, между прочим». Добавил он таким обиженным тоном, словно я была во всем виновата, и лично заставила его совершить самую безумную покупку в жизни. «Ну что за человек? Какое счастье, что он когда-то от меня отказался. Теперь я точно знаю, все случается к лучшему. Ну, если не все, то многое». «Вот я и решил, не продавать же его сразу», — продолжил мой бывший. «В общем, подумал я, подумал и женился. Все равно же когда-нибудь пришлось бы. Ну и вот, сын у меня родился». «Ай да бывший, вот дает. Даже семью создал, считай, из сугубо рациональных соображений». Слушая его, я легонько покачивалась на качеле и одновременно зорко следила за малышами. И когда уже хотела крикнуть в трубку, что в агентстве больше не работаю, голова внезапно закружилась, да так, словно меня засунули в стиральную машину на режим жесткого отжима. Я вскочила с качели, выронив телефон, качнулась и рухнула на землю. Коленки и локти пронзило болью, аж искры из глаз посыпались вперемешку со слезами. Что это было? Где-то раздались испуганные возгласы. Бежали двое — Артем и Лиза. И еще бывший, из трубки. На него что, искры долетели? Я сморгнула слезы и, подняв голову, увидела над собой две пары глаз. Синие — Артемкины, и черные, как черешенки, Лизины. Они смотрели на меня с ужасом. А потом Лиза вздохнула и неумело сказала: «Мама, не плачь». «Чудо мое!» Я села рядом на землю и крепко прижала дочку к себе. «Умница, Лизонька!» — твердила я. «Хорошая девочка, говори, говори! Обещаю, я тогда не буду плакать! Никогда, никогда больше не заплачу!» И тут же нарушала собственную клятву, не в силах остановить поток, текущий у меня по щекам. «Не плачь!» — повторила девочка и выскользнула из объятий. Но только для того, чтобы своим маленьким пальчиком вытереть мне слезы. «Мама!» — раздалось с другой стороны. «Артем!» — сказал первое слово. «Да что же за день такой?» Заревев с двойной силой, я прижала к себе их обоих и по очереди расцеловала любимые личики. «Дети, дети!» — повторяла я, не в силах произнести больше ничего. Всхлипнув в очередной раз, я почувствовала, как мне на плечо опустилась тяжелая рука. Я подняла глаза и увидела бледного, как смерть, Кирилла. «Что случилось?» — сдавленно спросил он, рассматривая наше трио. «Все здорово». Я улыбнулась ему сквозь слезы и повернулась к детям. «Ну, ребята, покажите папе, что вы умеете». Малыши перевели на него взгляды и нестройным хором, неуверенно, но очень четко произнесли «Папа!». Я видела только, как дрогнула у мужа губа, а потом он отвернулся и вздохнул. Помолчав пару секунд, он снова повернулся к нам и опустился рядом со мной, не пожалев извалять свои дорогущие брюки в пыли. «Как же я вас люблю, болтушки вы мои!» — сказал он и открыл руки для новых объятий. Мы вернулись домой вчетвером, чумазые и абсолютно счастливые. Я держала за руку дочку, а Кирилл — сына, и жизнь казалась совершенно прекрасной, а начинающаяся весна — предвестником большого счастья. Кажется, в тот момент я была уверена, что она никогда не закончится. По крайней мере, в моей жизни точно. Поэтому я пропустила мимо ушей все, что мне по дороге упорно втолковывал Кирилл. Совсем не сразу мой мозг выловил из его потока речи два страшных слова. «Новый дом». «Подожди-ка, какой новый дом?» — заволновалась я. То, что он мечтал перевести нас в особняк побольше, секретом не было. Но я на это согласие не давала. И вообще, голосов у нас сейчас прибавилось. Плюс два, новеньких и звонких. И я, между прочим, могу оказывать на них очень большое влияние. Как-никак конфетами в доме распоряжаюсь пока что я. «Никуда я отсюда не уеду», — твердо заявила я. «И не надо», — слишком поспешно согласился Кирилл. «Я всего-то соседний участок купил. Построим там себе дворец, чтобы всем места хватило. А ты, если хочешь, здесь живи, мы к тебе в гости приходить будем. С Артемкой, Лизой, Ваней и Танечкой». «Стоп! Мне что, после падения память отшибла?» «Не знаю никаких Ваню и Таню», — пробормотала я. «Конечно, не знаешь», — кивнул муж. «Вот ты их родишь, мы и познакомимся». Он весело подмигнул мне и скрылся за дверью ванной. А я снова разревелась. Какой он у меня все-таки хороший. И дети замечательные. И вообще, я самая счастливая жена и мама в мире. Вот только чего это я реву все время? Может, соленый огурчик съесть? Вдруг полегчает. Определенно надо попробовать. С медом должно быть очень вкусно. Вы прослушали полную аудиокнигу. На нашем канале в Бусти еще много интересных книг. Подписывайтесь, ссылка в описании.